Когда реальность встречается с волшебством. От 3 до 6 лет. С 3 до 6 лет ребенок вступает в один из самых удивительных периодов жизни, когда граница между внешним миром и внутренним почти стирается. Он уже не младенец, но еще не школьник. Он говорит, думает, спорит, фантазирует, чувствует и делает это одновременно и искренне, и странно, и гениально. Это время, когда реальность и волшебство не конкурируют, они сотрудничают. Когда дракон в шкафу живет не ради страха, а чтобы объяснить тревогу. Когда каприз не нарушение, а форма контроля. Когда сопротивление не агрессия, а первые ростки автономии. Именно в этом возрасте ребенок начинает впервые всерьез конструировать свою психику. Он строит модель мира не только того, что снаружи, но и того, что внутри него самого. И задача взрослого – не контролировать, а сопровождать. Не гасить, а помогать управлять собой. С бережностью, опорой, уважением. В возрасте от 3 до 6 лет активно развивается префронтальная кора. Зона, отвечающая за саморегуляцию, торможение импульсов, планирование, этические решения, эмпатию. Одновременно крепнут связи между лимбической системой и корой. Эмоции начинают интегрироваться в сознание, но пока еще очень уязвимы к перегрузке. По сути, ребенок в этом возрасте живет на границе между чувством и логикой, между импульсом и сознанием. Он может сказать: «Я не хотел ударить», и это будет правдой, потому что он не смог остановиться. Он может в течение буквально 5 минут настаивать на невозможном, плакать, потом обнимать, и все это искренне. Это не каприз. Это становление эмоционального интеллекта в теле, в речи, в игре, в конфликте. Каждый этап взросления оставляет свой след на теле. И если в возрасте до 3 лет тело искало поддержку, то с 3 до 6 лет оно ищет ориентацию и власть над собой. Ребенок начинает отвоевывать автономию через движение. «Я сам», «Я смогу», «Я не хочу». Это не просто психология, это биомеханика становления личности. Мышечный тонус меняется, походка становится более властной, руки часто сжаты в кулаки. Ребенок учится удерживать энергию и направлять ее телом, голосом, действиями. Именно в этом возрасте закладывается базовая телесная уверенность или наоборот закрепляется внутреннее ощущение «я не могу, меня остановят». Ребенок начинает не просто действовать, а инициировать действия. Он хочет влиять, придумывать, руководить. И если его поддерживают, развивается внутренняя опора. Если давят, формируется хроническое чувство вины за любое проявление воли. Формируется эмпатия. А что чувствует другой? Мораль. Что правильно, а что нет? И образ внутреннего родителя. Как со мной обращаются, так я буду обращаться с собой. Ключ этого возраста не стремиться к подчинению, а формировать самостоятельный внутренний навигатор. У североамериканских индейцев ребенка в возрасте от 3 до 6 лет часто передавали в обучение мудрому члену племени. Не родителю, а наблюдателю. Тот рассказывал истории, задавал вопросы, учил чувствовать, а не только слушаться. В Японии этот возраст считается возрастом души. Дети много времени проводят в созерцании природы, наблюдении за взрослыми, ритуалах тишины и чайных церемониях в игровой форме. Их не торопят становиться послушными, им дают право быть собой. У древних славян детей в возрасте от 3 до 6 лет приучали к символическим играм. Девочка – хранительница мира, мальчик – исследователь воли. Игры были простые, но наполнены смыслами. Перебирать зерна, плести травы, смотреть, как течет вода, подражать взрослым, не будучи ими. Во многих культурах считалось, в 3 года ребенок рождается второй раз душой, и от того, как к нему отнесутся, с почтением или пренебрежением, зависит, станет ли он человеком с совестью и волей или будет всю жизнь бороться с собой. Главный принцип – не управлять ребенком, а помогать ему управлять собой. Это не время дрессировки, не время воспитания через страх, не время учить вести себя прилично. Это время научить ребенка узнавать себя, проживать себя, принимать себя, понимать чувства, слышать другого, придумывать, спорить, мириться, сомневаться, а потом делать выбор. Не потому, что так сказали, а потому, что внутри есть понимание – так правильно. Именно в этом возрасте взрослый уже не просто воспитывает ребенка, он становится его внутренним голосом, совестью, состраданием, волей. И если рядом с ребенком родитель, который умеет не просто управлять, а чувствовать, который не навязывает, а сопровождает, который способен сказать «я вижу, тебе трудно, давай вместе», то в ребенке начинает формироваться внутренняя структура, способная удерживать напряжение и не разрушаться от ошибок. Но если в этот момент родитель включает гиперконтроль или стыдит за чувства, или требует послушания без объяснений, или сам живет в тревоге и пытается заставить ребенка быть удобным, то в психике формируется совсем другая структура. Не внутренний родитель, а внутренний надсмотрщик. Не я могу, а со мной что-то не так. Не я хочу разобраться, а лучше не высовываться. Тогда любое проявление инициативы, фантазии, гнева, свободы становится для ребенка опасным. Он начинает контролировать себя не потому, что понимает, зачем это нужно, а потому, что боится потерять любовь. Родители в этом возрасте формируют умение различать чувства или привычку подавлять их, способность говорить «нет» или страх не оправдать чужие ожидания, живое воображение или отвержение своих фантазий как детских глупостей, внутреннюю саморегуляцию или зависимость от внешней оценки. Все это закладывается не в глобальных событиях, а в повседневных деталях, в том, как взрослые реагируют на истерику, гневом или принятием, смеется ли над воображаемым другом или говорит «а как его зовут?», наказывает ли за страх или говорит «страшно, это нормально», перекрикивает или опускается на уровень глаз и слышит. Родитель в 3-6 лет — это зеркало, в котором ребенок впервые видит, что со мной происходит. Это нормально? Это ценно? Это можно? Это безопасно? Если родитель в этот период сопровождает, объясняет, слышит, эмоции ребенка становятся не врагами, от которых нужно избавляться, а сигналами, которые помогают понять, что со мной и что с другим. Это и есть фундамент, на котором позже вырастут эмпатия, способность к диалогу, осознанность, зрелость и, в конечном счете, умение строить отношения на основе настоящей любви. Но чтобы все это случилось, ребенку нужен переводчик эмоций. Тот, кто не испугается его слез, кто не пристыдит за гнев, кто не будет требовать вести себя хорошо до того, как станет понятно, что ребенок вообще чувствует. Именно в возрасте 3-6 лет у ребенка рождается эмоциональный словарь, и если мы поможем ему составить его бережно и ясно, он всю жизнь будет понимать себя. Но если же мы его заткнем, осмеем или проигнорируем, он будет кричать, замыкаться или бояться самих чувств. Именно поэтому следующий блок про эмоциональный интеллект. Один из самых важных в этой главе, потому что научить ребенка распознавать чувства — это значит дать ему компас, который он понесет во взрослую жизнь. Эмоциональный интеллект и зачем он нужен? Эмоциональный интеллект — не модная концепция, а фундаментальная способность понимать свои чувства, выражать их, регулировать и учитывать чувства других. Термин был научно обоснован Питером Сэлловеем и Джоном Майером, а затем популяризован Дэниелом Гоулманом. Сегодня обладание высоким уровнем эмоционального интеллекта входит в список ключевых навыков 21 века по версии Всемирного экономического форума. Я знаю, что для многих из вас само словосочетание «эмоциональный интеллект» может звучать как что-то слишком умное, слишком современное или даже подозрительное. Опять придумали что-то модное. В нашем детстве никто такого не знал, и ничего, выросли. Но если это новое слово тревожит, может быть, оно затрагивает что-то очень важное. Ведь за этими двумя словами не теория, за ними вся наша жизнь. Как мы уже убедились в предыдущих главах, когда родитель не выдерживает чувства ребенка, он сталкивается не с ним, а с собственным непрожитым прошлым. Именно поэтому работа с эмоциональным интеллектом детей – это всегда работа с собой. В момент, когда вы учите ребенка говорить «мне обидно», вы возвращаетесь к себе маленьким, которым говорили «не выдумывай». когда вы не гасите слезы, а говорите «плачь, я рядом», вы впервые становитесь рядом с собой в момент, когда вам тоже было больно, но никто не поддержал. Когда вы спрашиваете у ребенка, что ты сейчас чувствуешь, вы как будто впервые задаете этот вопрос себе. Исследования подтверждают, дети с высоким уровнем эмоционального интеллекта лучше учатся, лучше социализируются, меньше подвержены тревожным расстройствам и агрессии. Во взрослом возрасте они успешнее в работе, устойчивее в кризисах и выстраивают более крепкие и теплые отношения с другими людьми. Развитый эмоциональный интеллект положительно влияет на академическую и профессиональную успешность. Это база, без которой не работает ни одно знание, ни один социальный навык, ни одна профессия. То, что раньше считалось воспитанием хороших манер, сегодня понимается как создание внутриличностного и межличностного интеллекта. Если вы никогда этому не учились, значит, вы первое поколение, которое может изменить сценарий. Не обвинить родителей, а сказать себе: «Меня не учили, но я могу научиться и научить своего ребенка не бояться чувств, а уметь их выдерживать». И знаете, что самое важное? Ребенку не нужно, чтобы вы были профессионалом в сфере эмоций. Ему нужен живой человек, который умеет говорить: «Я сам, сама, пока не знаю, что чувствую, но давай подумаем вместе. Я злюсь, но не на тебя, а просто устал, устала. Мне тоже бывает страшно, это нормально». Этим вы даете ребенку не только любовь, вы даете ему право быть собой. Потому что эмоциональный интеллект — это не про воспитание, это про глубокое соединение с собой и с ребенком, про ту близость, которая не требует объяснений, про ту силу, которая не подавляет, а поддерживает, про ту взрослость, где можно злиться и все равно оставаться любимым. Что мешает формированию эмоционального интеллекта? Первое. Фразы «не злись», «перестань ныть». Второе. Обесценивание чувств. Не расстраивайся из-за такой ерунды. Третье. Стыд. Ты ведешь себя как маленький. Четвертое. Обвинение. Сам виноват, нечего плакать. Пятое. Гиперконтроль. Сейчас же прекрати. Все эти реакции формируют у ребенка неуверенность. Я не знаю, что чувствую, и не имею на это права. У каждого человека есть территория, границу которой нельзя пересекать без разрешения. У ребенка эта территория особенно уязвима и особенно важна, потому что именно здесь строится он сам. Нарушение его эмоциональных границ не всегда про крик, агрессию или прямое давление. Чаще это тонкая, невидимая, ежедневная привычка не видеть, не слышать, не признавать. А ведь именно в возрасте 3-6 лет у ребенка формируется первое чувство достоинства, эмоциональная автономия, способность к развлечению «моё, не моё» и, самое главное, опыт того, как с его чувствами обращаются другие. Подумаешь, ерунда. Ты чего разнылся из-за пустяка? Не злись, это глупо. Да не больно тебе. Ты чего такой ранимый? Каждый раз, когда чувства ребенка называют глупыми, преувеличенными или несущественными, в его психике формируется убеждение: «то, что у меня внутри, не имеет значения». Эти фразы звучат почти буднично. В них нет крика, нет угроз, нет злости, только привычка. Но именно в этих словах начало большого молчания. Того самого молчания, которое потом будет жить в теле, в голосе, во взгляде ребенка. Молчание не от отсутствия слов, а от ощущения «нет смысла говорить, если все равно не услышат». Там, где чувства ребенка не признаются, нарушается эмоциональная граница между «я» и «другой». То есть ребенок перестает ощущать «я могу это чувствовать», «я имею право на это мое, и это неплохо». Его внутренняя жизнь становится пространством запретов, где нельзя громко смеяться, долго плакать, сильно злиться или даже радоваться слишком бурно. Психика адаптируется и запускает защиту, подавление чувств. Не как выбор, а как способ выжить в эмоционально глухом окружении. Если ребенок регулярно сталкивается с реакцией обесценивания, вместо интеграции эмоций он формирует вытеснение. Он не распознает, что именно чувствует, не умеет назвать чувство, не может выразить его словами или действиями, а значит, не получает облегчения. Как это выглядит в жизни? На первый взгляд все хорошо. Ребенок неконфликтный, удобный, послушный, он уступает, он не капризничает, он понимающий. Но внимательный взгляд увидит многое. Застенчивость, за которой скрывается страх быть замеченным, неуверенность в ответах. А тебе как больше нравится? Смущение от собственных слез, холодная усмешка вместо настоящей радости. Я не знаю в ответ на любой вопрос о себе. Ребенок отчуждается от своих чувств, а значит, от себя. Когда родитель говорит «подумаешь, глупость», он не причиняет зла нарочно. Часто это следствие его собственной травмы, невозможности вынести слезы, злость, яркость. Так говорит внутренний ребенок взрослого, которому тоже не дали права чувствовать. Но последствия всего этого достаются уже следующему поколению. Со временем подавление превращается в структуру личности. Эмоции не исчезают, они застревают. В теле – психосоматика, зажимы, тики. В поведении – раздражительность, апатия, холод. В самооценке – вина, неуверенность, страх. Так зарождается хроническое сомнение в себе. Оно звучит негромко, но непрерывно. Ребенок начинает сомневаться, что то, что внутри, вообще имеет смысл. Сначала это всего лишь маленькие тени сомнения. А вдруг я неправильно понял? А если мама рассердится, что я это чувствую? Лучше не буду говорить, вдруг подумают, что я глупый. Потом появляется привычка быть удобным. Потом зависимость от чужой оценки. Потом страх сделать выбор. А дальше? Жизнь, в которой себя всегда чуть-чуть не хватает. Хроническое сомнение в себе связано со слабой интеграцией фронтальных и лимбических зон мозга, отвечающих за эмоциональную рефлексию и волевое действие. То есть я чувствую, но не доверяю себе. Я думаю, но не решаюсь. Системная терапия говорит об этом как о внутреннем конфликте подавленного «я» с родительским интроектом «ты должен быть правильным, а не живым». Как это проявляется в жизни? Уже в детстве ребенок всегда ждет одобрения, боится ошибиться даже в игре, не может выбрать, красная футболка или синяя. Часто говорит «как скажешь, а тебе как?». У него исчезает собственное мнение, как только звучит родительский голос. В подростковом возрасте это перерастает в зависимость от чужого мнения, боязнь выразить себя, избегание лидерства, болезненную реакцию на критику, постоянное сравнение себя с другими. Во взрослой жизни проявляется неуверенность в принятии решений, сложность в выборе профессии, а вдруг я не подойду, трудности в отношениях, я недостаточно хорош, хороша, склонность к перфекционизму, выгоранию, страх быть отвергнутым за настоящие эмоции, постоянное глухое ощущение, что-то со мной не так, я не такой, такая, каким, какой нужно быть. Что делает родитель? И вот здесь начинается самое важное. Родитель не обвинитель, не спасатель, не психолог. Он свидетель становления личности. И если он способен сказать, ты можешь сомневаться и все равно быть важным, ты не обязан быть уверенным в себе, чтобы быть любимым. Тогда в ребенке зарождается новая точка опоры. Не на внешнее разрешение, а на внутреннее ощущение. Я могу быть собой, даже если не все понимаю. Даже если ошибаюсь, даже если боюсь. Приведу слова моей клиентки Марии. Иногда мне кажется, что моя дочка живет в каком-то постоянном ожидании. Ей только исполнилось 4, но она все делает как будто осторожно. Слишком осторожно. Она рисует и сразу поворачивается ко мне с вопросом в глазах: «Мама, это хорошо?» Собирает конструктор и ждет, что я похвалю. Даже когда просто играет, она как будто все время проверяет: «Ты довольна? Ты рада?» И я вроде бы не говорю ей, что она делает плохо, даже хвалю ее часто, но при этом чувствую, она не расслабляется. Недавно она на детской площадке подарила девочке свою игрушку. Просто отдала. А вечером дома разрыдалась. «Я больше не хочу отдавать, это была моя». Я не знала, что сказать. Я обняла ее, но в голове крутились вопросы. Почему она это сделала? Почему не сказала, что не хочет? Почему не защитила свое? А еще, почему мне так больно это видеть? Она часто говорит: «Мама, я буду хорошей, не злись», даже когда я и не злюсь, или «Мама, только не расстраивайся». И у меня в сердце что-то обрывается, потому что я не хочу, чтобы она так жила. И я не понимаю, когда это началось. Вроде бы стараюсь быть теплой, поддерживающей, но, может быть, я где-то не увидела? Когда слушал Марию, я видел не только заботливую мать, но и очень ранимого, вдумчивого человека. Женщину, которая действительно любит свою дочь. Но, как это бывает часто, оказалась внутри сложной динамики, не поняв, как она работает. В процессе нашего разговора постепенно начали проясняться важные детали. Мария вспоминала, как в ответ на слезы дочери могла с улыбкой сказать: «Ну что ты, разве это повод так расстраиваться? Ты же у меня девочка сильная. Ой, ну подумаешь, подруга не поделилась, завтра забудешь». Все это звучало тепло, без злости, без осуждения, но именно в таких, казалось бы, безобидных фразах и прячется обесценивание. Обесценивание — это не всегда крик или жесткость. Часто оно в легкой шутке, в попытке утешить, в желании подбодрить, в интонации «ну не делай из мухи слона». Но ребенок не умеет различать интонации так, как взрослый. Он слышит одно: «Мое чувство – ерунда. Значит, и я в этом чувстве лишний». Чтобы снова почувствовать, что его принимают, он начинает отдавать свое, жертвовать собой, быть удобным, подстраиваться, лишь бы снова заслужить одобрение. И вот тогда появляется история, как у дочери Марии. Отданная игрушка, непонятная тоска, поздний, подавленный плач. Потому что это не про игрушку, это про потребность быть принятой, такой, какая она есть, со своей радостью, со своей обидой, со своим «не хочу». Мне за тебя стыдно. Фу, как ты себя ведешь? На тебя все смотрят. Мне бы в детстве такое сказали, я бы сгорел со стыда. Это не просто фраза. Это приговор, произнесенный, когда ребенок еще только учится понимать, кто он есть. И вместо нежного, заботливого взгляда на себя он получает зеркало, в котором видит одно: «Я позор. Я не такой. Я стыдный». Стыд — это не про поведение, это про личность. Ребенок не говорит «я сделал ошибку». Он шепчет «я ошибка». Стыд — регулятор принадлежности. Он встраивается в систему там, где нарушена способность признавать уникальность в другом. Если ты не такой, как мы хотим, ты становишься угрозой для целостности семьи. И ребенок соглашается, потому что он еще не может выбрать быть собой. Он может только выбрать не потерять связь с близкими, любой ценой. И цена этой связи – отказ от своей идентичности. Он не говорит «я больше так не сделаю». Он начинает жить так, словно не имеет права быть собой вовсе. Ребенок, обожженный стыдом, учится прятать свою яркость, спонтанность, гнев, радость, даже интерес. Он сжимается в момент, когда его замечают. Он замирает, если ошибается. Он живет в тревоге, как будто любая неидеальность приведет к отвержению. И чем чаще он слышит «как тебе не стыдно», тем сильнее укореняется убеждение: «Меня можно любить, только если я идеальный, а лучше незаметный». Формируется состояние, которое становится катализатором внутренней системы личности. Ловушка безупречности. Как детский перфекционизм растет из стыда? Перфекционизм часто принимают за стремление к успеху. Звучит красиво. Он у нас просто любит все делать хорошо. Такая ответственная девочка. У него все идеально разложено, аккуратист с детства. Но за этим внешне приличным поведением нередко прячется тонкая, почти невидимая форма страха. Страха быть не тем. Страха быть пристыженным. Страха быть нелюбимым, если вдруг не справишься. Ребенок постоянно подстраивается под родительскую тревогу и пытается соответствовать перфекционистским ожиданиям. Ребенок чувствует, что любовь взрослых условна, и тогда начинает строить себя таким, каким его хотят видеть. Без сбоев, без ошибок, без слабостей. Перфекционизм — это не стремление к лучшему, это избегание стыда. Он растет там, где ребенку часто транслировали «можно было сделать и лучше», старайся, не позорь семью. Ты же девочка, будь умницей, не подведи. Мозг ребенка перестает воспринимать успех как радость. Успех становится способом снизить тревогу и получить одобрение, а неудача – угрозой потерять контакт с родителем. Как перфекционизм проявляется в жизни ребенка? Внешне. Он старается делать что-то лучше всех, перепроверяет сделанное по нескольку раз. Расстраивается, если рисунок получается некрасиво. Ломает поделку, если получается плохо. Боится начать что-то новое, а вдруг не получится. Извиняется за ошибки, даже если его никто не ругал. Внутри. Чувство, что он должен быть идеальным. Тревога при похвале. А вдруг я не оправдаю ожиданий? Ощущение, что он проект, а не живой человек. Страх расслабиться. Тогда я стану хуже. Жизнь для такого ребенка не игра, а экзамен. Он не чувствует жизнь как пространство свободы, проб, ошибок. Он чувствует ее как тест, где нужно быть удобным и блестящим, иначе от тебя откажутся. Перфекционизм забирает телесную спонтанность, радость от процесса, здоровую агрессию, «я хочу», право на ошибку и ощущение живого, несовершенного, но ценного «я». Некоторые дети выглядят как ленивые или равнодушные. На деле они боятся провала настолько, что не рискуют даже попробовать. Или наоборот, ребенок ведет себя несообразно возрасту. Он контролирует себя, младших, вас, не потому что хочет, а потому что боится хаоса. В его психике нет разрешения быть ребенком. Он может отказываться от новых игр, кружков, друзей, потому что каждый новый опыт несет риск оказаться не лучшим. Ребенок может болеть перед контрольными, играть в «не хочу» перед выступлением. На самом деле внутри у него паника перед возможной ошибкой. Последствия во взрослом возрасте. Хроническая тревожность, панический страх провала, навязчивый самоконтроль, трудоголизм и эмоциональное выгорание, неспособность отдыхать без чувства вины, гиперответственность, постоянное чувство «я недостаточен», идеализация других и самообесценивание. Отказ от близких отношений. Вдруг узнают, какой я на самом деле. А главное – хроническое сомнение в себе, о котором мы уже говорили. А достаточно ли хорошо я сделал? А заслуживаю ли я этого? А не подумают ли они, что я притворяюсь? А может, я на самом деле не тот, кем кажусь? Что важно понимать родителю? За перфекционизмом ребенка почти всегда стоит ваша тревога. Не потому, что вы плохие, а потому, что вы тоже когда-то были теми детьми, которым не разрешали быть собой. Перфекционизм не требует жесткой коррекции. Он требует сопровождения, мягкости и пространства для несовершенства. Хвалите не за результат, а за процесс. Ты старался, это видно. Ты интересовался, ты задавал вопросы. Это ценно. Давайте разрешение на ошибку. Мы учимся. Ошибка – это шаг, а не провал. Отделяйте ребенка от действия. Ты неплохой, просто сегодня не получилось. Разрешайте быть обычным, медленным, неумелым. Ты не должен быть идеальным, чтобы быть любимым. Если ребенок чувствует, что его любят не за маску, он потихоньку возвращается к себе. Если ему можно быть несовершенным, он становится настоящим. Если рядом с ним взрослый, который говорит «ты не проект, ты человек, и я рядом», то даже самый жесткий перфекционизм теряет власть. Ребенок, воспитанный через стыд, не доверяет себе с самого начала. Внутри него живет голос «ты не должен быть таким, какой ты есть, ты должен быть лучше, спокойнее, умнее, тише, только тогда тебя примут». И вот оно, хроническое сомнение. «Можно ли мне это чувствовать?» А вдруг это глупо? А если надо было иначе? А вдруг меня осудят? А я вообще кто? У страха быть собой нет крика, нет бунта. Он не громкий и не вызывающий. Он живет в полутоне, в замирании взгляда, в том, как ребенок на мгновение притих, прежде чем сказать что-то важное. Он живет в паузе, из которой «я» уже не выходит. Страх быть собой – это адаптация к эмоционально недоступной среде, где быть живым равно быть уязвимым. И если родитель стыдит чувства, ребенок начинает бояться всего, что живет в нем самом – желания, интереса, радости, боли, любопытства. Он выбирает молчание вместо выражения, удобство вместо правды, угождение вместо присутствия. Ребенок становится тем, кого хотят видеть, вежливым, умным, бесконфликтным. Но внутри пустота, тревога, отсутствие контакта с собой. Такой ребенок не доставляет проблем, пока не вырастет и не потеряется в жизни. Он не распознает свои эмоции, плачет и не знает почему. Хочет и не может сказать, улыбается, а внутри все сжато. Любой выбор равно угроза раскрыть себя. Поэтому проще быть ведомым, проще молчать. Он не чувствует, где заканчивается «хочу» и начинается «надо», где он живой, а где обязанный. Это фундаментальное нарушение идентичности. Это «я», которое никто не встретил, и поэтому ребенок убрал его подальше. В будущем это формирует психоэмоциональную фрагментацию. Человек не чувствует себя настоящим, живет в роли, функции, в обязанности, не знает, чего хочет, боится сказать «нет», даже если внутри боль и протест, выбирает отношения, в которых легко раствориться, но не быть собой. В подростковом возрасте это выглядит следующим образом. Зависимость от группы, лишь бы быть как все, склонность к эмоциональному отстранению. Двойственная личность, одна для родителей, другая настоящая, скрытая. Страх интимности, если я откроюсь, меня не примут. Самонаказание, тревожное расстройство. Во взрослой жизни невозможность строить близкие, уважительные отношения. Потребность быть хорошим во всем, которое разрушает личные границы. Отказ от своих чувств и целей. Хроническая неудовлетворенность. Живу не свою жизнь. Внутренний конфликт. Я хочу быть собой, но боюсь, что это всех оттолкнет. Родителям на заметку. Первое. Признавайте эмоции ребенка, а не исправляйте их. Я вижу, тебе сейчас непросто. Ты можешь чувствовать все, что чувствуешь. Это не делает тебя плохим. Второе. Разрешайте злость, обиду, зависть. Как живые чувства, а не угрозу. Третье. Отделяйте поступок от личности. Ты сделал это, но ты не это. Ты гораздо больше. Четвертое. Уважайте паузы, медлительность, тишину ребенка. В них он ищет себя, не подгоняйте его. Пятое. Говорите «ты в порядке», даже если тебе сейчас сложно, даже если ты злишься, даже если не знаешь, что сказать. Страх быть собой – это не про ребенка, это про взрослую тревогу, что живое – неудобное. Слишком громкое, слишком яркое, слишком непредсказуемое. И тогда ребенок учится не быть собой, а тем эмоциям, которые допускаются рядом с родителем. Но именно в присутствии принимающего взрослого он может начать верить: «я могу быть настоящим, я могу чувствовать, я могу проявляться и не терять любовь». Это не вседозволенность, это опора и основа эмоциональной зрелости. Если страх быть собой пускает корни, то он не просто заставляет ребенка замолчать, он становится его внутренним голосом. В психике ребенка начинает формироваться внутренний критик, тот, кто отныне будет первым и самым строгим свидетелем его проявлений. А вместе с ним возникает и избегающее поведение, закрытость, невротические компромиссы, молчание, лишь бы не спровоцировать отказ, осуждение, боль. Сначала это кажется чем-то естественным. Ребенок стал спокойнее, тише, послушнее. Он стал меньше спорить, не перечит, не хнычет. Он понимающий, зрелый, молодец. Но если присмотреться, в его глазах появилась настороженность. Он поднимает на вас взгляд только тогда, когда уверен, что сделал правильно. Он не делится спонтанными желаниями, молчит о страхах, как будто живет с внутренним наблюдателем, который всегда на шаг впереди. А можно ли это чувствовать? А не слишком ли громко? А вдруг я снова сделаю неправильно? Чтобы сохранить отношения, не потерять контакт с родителем, мозг ребенка запускает внутреннюю адаптацию. Он начинает сам себя корректировать раньше, чем это сделают взрослые. Он учится предугадывать, отсекать лишнее, исправлять себя на стадии импульса. Это интроекция критической фигуры, то есть когда ребенок встраивает в себя родительский голос, чтобы упростить процесс приспособления. этот голос может звучать неявно, но он становится внутренним судьей, который оценивает не только действия, но и чувства, желания, намерения. Я не должен быть таким. Я опять все испортил. Со мной что-то не так. Я подведу. Лучше промолчать. Это глупо. В результате ребенок боится задавать вопросы, особенно взрослым. Старается не мешать, даже когда ему плохо. Избегает новых задач, если нет уверенности в результате. Не говорит, что не понял, чтобы не показаться глупым. Прячет свои рисунки или рвет их, если не получилось идеально. Извиняется на автомате, даже если не виноват. После неудачи может говорить: «Я тупой, у меня не получится, я плохой». Это не скромность, это страх быть собой. Когда страх становится слишком большим, а внутренний критик слишком громким, психика ребенка выбирает избегание. Не действовать, не показываться, не рисковать, не чувствовать. Он начинает уходить от вызова. «Я не хочу участвовать». Скрывается за масками. «Мне неинтересно. Это скучно». Играть в безразличие. Да и не хотелось. Откладывает, отказывается, исчезает. На самом деле он не хочет. Он боится быть увлеченным в своем несовершенстве. Внутренний критик подавляет самооценку. Избегающее поведение разрушает контакт с жизнью. А вместе они делают ребенка рабом собственной судьбы. Он перестает быть автором. Он становится исполнителем чужих ожиданий. Он больше не спрашивает себя: «А что я хочу?» Он думает: «А что нужно, чтобы не разочаровать?» Ребенок не просит помощи, чтобы не быть слабым. Стесняется показать радость. А вдруг посчитают, что хвастаюсь. Говорит: «Я лучше не буду рисовать, у меня все равно некрасиво». Хочет петь, танцевать, выступать, но отказывается в последний момент. Предпочитает наблюдать вместо того, чтобы участвовать. Он как будто отделяет себя от жизни, чтобы не оказаться в уязвимости. Внутренний критик уходит тогда, когда внутри появляется живой взрослый, который дает разрешение быть несовершенным, но настоящим. Тот, кто говорит: «Ты имеешь право не знать. Ты можешь пробовать и ошибаться. Я рядом, даже если не получилось. Ты не оценка, не результат. Ты человек». Не обращай внимания. Не обращай внимания, и все пройдет. На первый взгляд фраза не страшная. Родитель просто устал, торопится, не хочет раздувать эмоции. Иногда хочет приучить ребенка к стойкости. Но для ребенка 3-6 лет это как выключить звук у собственной души. Когда он сталкивается с бурей чувств, страхом, обидой, тревогой, гневом, он еще не умеет справляться с ними сам. Он ищет взрослого как точку опоры. «Посмотри на меня, заметь, помоги мне вынести это». А в ответ — тишина, отстраненный взгляд, жесткий голос, быстрое переключение темы. И тогда ребенок делает первые глубинные выводы. «Мои эмоции — ничто. Я не интересен. Меня не слышат». В этом возрасте мозг ребенка устроен так, что эмоция возникает раньше, чем мысль. Он сначала чувствует, и только потом, при поддержке взрослого, учится осознавать, обрабатывать, называть и регулировать. Но если рядом нет взрослого, который может помочь в этом, мозг перегружается сигналами и запускается механизм вытеснения. Эмоция убирается внутрь, но не исчезает. И все, что не выразилось, становится напряжением, тревогой, подавленностью, агрессией. Развивается эмоциональная глухота. Ребенок перестает приходить к вам с вопросами, все равно не услышит, не жалуется, даже если его обидели. Долго молчит, а потом вдруг взрывается. Говорит: «Мне все равно, я не знаю», даже когда очевидно, что нет. Замыкается, уходит в себя. Он вынужден переваривать все внутри не потому, что стал взрослым, а потому, что рядом никто не включен эмоционально. Как это проявляется в детстве? Ребенок не умеет различать чувства. Он становится либо подозрительно спокойным, либо взрывным и неуправляемым. Не может просить о помощи, даже если очень нужно. Накапливает внутри злость и не знает, куда ее девать. Во взрослом возрасте формируется алекситимия. Алекситимия — затруднение в понимании, передаче, словесном описании своего состояния. может выступать характеристикой личности, включающей следующие особенности: затруднение в определении и описании собственных эмоций и эмоций других людей, затруднение в различении эмоций и телесных ощущений. Развивается эмоциональная отчужденность в отношениях. Человек избегает конфронтации, либо уходит, либо молчит. Не умеет устанавливать близкие связи, боится уязвимости. Часто страдает от психосоматических симптомов, боли без причины, хроническая усталость, тревожность, выгорание. Иногда родители удивляются, почему он ничего не рассказывает, почему у него нет друзей. Правда в том, что делиться – это навык, а не врожденная способность. И он рождается там, где был отклик. Где однажды в 3, 4, 5 лет взрослый не отмахнулся, а остановился и сказал: «Я слышу тебя, это важно. Расскажи». Близость – это не просто физическое присутствие, это эмоциональная доступность взрослого, готовность замечать чувства, не отталкивать их, не обесценивать. Если ребенок не находит отклика, его привязанность становится избегающей. Он формирует убеждение: «Я один в своих переживаниях, безопаснее не открываться». И в этом не выбор, это адаптация, способ выжить в отношениях, где нет места тому, что внутри. Мальчик приходит из садика и молчит. Мама спрашивает: «Как дела?» Он говорит: «Нормально». Но когда заходит в комнату, рвет поделку, над которой трудился неделю. Он в отчаянии, но не говорит. Он уже знает: если я скажу, что расстроен, мне скажут: «Ничего страшного». Девочка пытается рассказать, что ее обидели в садике. Мама слушает краем уха и отвечает: «Да не бери в голову, завтра помиритесь». Вечером девочка рисует картину, где она одна в черной комнате. Она тоже не будет говорить. Ее внутренний мир уже под замком. На первый взгляд кажется, что ребенок сам выбрал не делиться. Но за этим стоит психологическая выгода – защита от боли. Если я не рассказываю, меня не могут снова обесценить. Если я молчу, то сохраняю хоть какую-то власть. Если я не открываюсь, не получу отказа. Это защитный механизм, и если его не распознать, он станет частью характера. Чем старше становится ребенок, тем сильнее на него влияют непрожитые эмоции. В подростковом возрасте привычка к закрытости превращается в изоляцию. Эмоции, которые не были услышаны, в тоску, агрессию, апатию. А внутренняя пустота начинает искать радикальные способы заглушить боль. И так появляется зависимость от цифровых игр. Там никто не отвергнет, все предсказуемо. Вредные привычки – сигареты, алкоголь, еда, чтобы не чувствовать. Самоповреждение – боль снаружи легче, чем внутри. Ранняя сексуализация – попытка через тело получить то, что не дали через душу. Суицидальные мысли – если я никому не нужен, может, меня и быть не должно. Семейная система, в которой нет эмоционального диалога, вынуждает ребенка перенимать роль немого звена, того, кто сдерживает общее напряжение молчанием, телесным симптомом или внешне спокойным поведением, в котором никто не распознает боли. Он уносит в себе то, что в семье невозможно проговорить. Он не делится, потому что в системе не принято говорить о настоящем. И тогда, чтобы выжить в эмоционально холодной атмосфере, психика ребенка опирается не на чувства, а на логику. Человек начинает жить не изнутри, а снаружи. Он отказывается от непонятных эмоций и делает ставку на контроль, факты, структуру. Так в детской душе формируется гиперрациональность, не как черта характера, а как броня, которая защищает от боли, в которой когда-то было слишком одиноко. Гиперрациональность. Иллюзия силы или страх? В детстве, когда разум становится важнее сердца, ребенок выглядит умным не по годам. Он сдержан, взвешен, говорит как взрослый, не устраивает истерик, не валяется на полу, не кричит. Родителям кажется, как повезло, все понимает. Но то, что они называют ранним взрослением, на самом деле часто становится способом пережить внутреннюю изоляцию. Это неразвитый интеллект, это отказ от эмоциональной жизни. Если эмоции ребенка встречают игнорирование, не обращай внимания, обесценивание, ерунда какая-то, попытки пристыдить, фу, как некрасиво, ты злишься, рационализацию. Ты просто устал. Выпей воды. Мозг выбирает другой путь. Если проявляться нельзя, нужно контролировать. Если чувства не принимаются, буду объяснять себя через разум. Это и есть гиперрациональность, когда мышление развивается не вместе с чувствами, а вместо них. Гиперрациональный ребенок становится эмоциональным регулятором семьи. Он занимает позицию: «Если я буду спокойным, логичным, предсказуемым, семья будет в порядке. Мама не разозлится, папа не уйдет, бабушка не расплачется». Он становится контейнером для тревоги всей системы, и единственный способ справиться с этим – контроль. Контроль поведения, речи, телесных реакций. Контроль над чувствами, которые никто не может переварить. Ребенок как будто становится маленьким взрослым, но внутри перестает быть собой. Как это проявляется в возрасте 3-6 лет? Ребенок говорит: «Я не злюсь, просто ты нарушил правила». Не играет в эмоционально насыщенные игры, исправляет других детей. Надо правильно. Не так делай. Планирует игру по шагам, не переносит импровизацию, избегает эмоционально насыщенных книг или мультфильмов. Мне не нравится, когда кто-то плачет. Может объяснить, что так делать плохо, но не может сказать, что сам обиделся или расстроился. Эмоции не исчезают, они лишь уходят внутрь и начинают жить в теле, в тревоге, в отстраненности. Все потому, что гиперрациональность дает иллюзию силы, но на самом деле скрывает глубокую неуверенность и страх быть отвергнутым за свою человечность, потому что она разрывает связь между чувствами и действиями. И тогда ребенок может знать, что так делать нехорошо, но не понимать, почему ему больно, страшно или одиноко. Гиперрациональность — это не про зрелость, это про замену живого контакта контролем, про попытку удержать мир с помощью логики, когда эмоции становятся недопустимыми. И здесь кроется одна из самых тонких ловушек. Ребенок не просто говорит по-взрослому, он начинает исполнять роль взрослого. Он будто бы сам все решает, сам себя уговаривает, сам себя наказывает, но на самом деле прячется за ролью, которую психика выбрала, чтобы выжить. Так возникает то, что мы называем псевдозрелостью. Ребенок не стал сильнее, он просто научился не показывать слабость. Псевдозрелость или сам себе родитель. Псевдозрелость — ранний переход в самообслуживание, в эмоциональную сдержанность, во взрослость, которую ребенок берет на себя не по готовности, а по необходимости. Он становится маленьким взрослым не потому, что готов, а потому, что рядом нет того, кто ведет себя по-настоящему взросло. Это адаптация, это способ выжить в мире, где нет места слабости, слезам, просьбам. Псевдозрелость ребенка — симптом системной дисфункции. Он не развивается, он замещает собой чью-то эмоциональную или ролевую недееспособность. Утешает маму: «Не плачь, я тебя люблю». Заботится о младшем брате, как будто это его ребенок. Чувствует себя виноватым, если кто-то расстроен. Не спорит, не заявляет «я хочу», не проявляет упрямства. Подстраивается под настроение взрослого. Редко играет спонтанно, предпочитает дела, задания, инструкции. Родителям удобно, но на самом деле их ребенок потерял право быть ребенком. Псевдовзрослый ребенок чаще всего возникает в треугольной системе, где нарушены границы между ролями. Один родитель нестабилен или эмоционально отсутствует. Второй родитель отстраненный или контролирующий. И ребенок втянут в роль партнера, помощника, успокоителя, стабилизатора. Его детство отложено, чувства вытеснены, а все существование подчинено функции удерживать систему в равновесии. Почему это опасно? На уровне семьи кажется, что все стабильно, но на уровне личности происходит внутренний разрыв. Первое. Ребенок учится игнорировать свои потребности, ведь некому на них ответить. Второе. Он принимает на себя больше, чем способен выдержать, ведь никого нет, кто бы справился. Третье. Он теряет контакт со своими чувствами, ведь они мешают функционировать. Четвертое. Он не получает опыта зависимости, нужности, принятия, и потому впоследствии не может строить близкие и безопасные связи. Неочевидные признаки псевдозрелости. Ребенок говорит взрослыми фразами. «Надо быть сильным», «Я справлюсь», «Нельзя ныть». Он объясняет свое поведение логикой, не называя чувств. Он пытается разруливать ссоры между взрослыми. Он не просит помощи, даже если ему плохо. Он заранее убирает за собой, просчитывает, не забывает. Он подавляет радость, спонтанность, крик, эмоции. Он переживает чужое настроение как личную ответственность. Это неудобство, это жизненное опережение, чтобы не развалилось то, что взрослые не удерживают сами. Во взрослом возрасте такие дети не умеют просить, только давать. Не умеют отдыхать, только работать. Не умеют ссориться, только держать в себе. Не умеют плакать, только сдерживаться. Не умеют быть слабыми, только сильными до выгорания. Они вырастают в людей, у которых нарушен контакт со своими потребностями, у которых зрелость стала обязательством, а не выбором. Они заботятся обо всех, кроме себя. Они первыми придут на помощь и последними признают, что устали. Ребенок, лишенный права быть собой, начинает учиться быть тем, кем нужно. Если от него ждут понимания, он становится взрослым. Если от него ждут надежности, он берет ответственность. Если от него ждут тишины, он становится незаметным. Но тогда он не развивается как личность, а лишь репетирует роль. Важно позволить ребенку быть уязвимым, не ждать от него зрелости, даже если он может, не опираться на него эмоционально, не делать его утешителем, мужичком, поддержкой, давать место для игры, спонтанности, глупостей и ошибок. Говорить: «Ты не должен быть сильным ради меня. Я справлюсь, а ты можешь быть ребенком. Ты имеешь право на слезы, злость и не хочу». И главное — снять с ребенка маску зрелости, за которую он спрятался. Псевдозрелость — это не развитие, это дефицит. Это не ребенок, который вырос раньше срока, а ребенок, которому не разрешили быть маленьким. И если мы это заметим, мы вернем ему не только чувства, но и право на настоящее детство. На заметку родителям. Первое. Вместо «не ной» скажите: «Я слышу, что тебе плохо. Давай поймем вместе, что происходит». Второе. Вместо «перестань» — «Ты сейчас злишься, я рядом, мы справимся». Третье. Вместо «ничего страшного» — «Для тебя сейчас это важно, я уважаю твои чувства». Четвертое. Вместо рационализации: «Ты имеешь право расстраиваться. Я тебя не тороплю». Ребенок замолкает не тогда, когда он вырос. Он замолкает тогда, когда понял, его чувства никому не нужны. Но если вы учитесь видеть не только то, как он себя ведет, но и то, что у него внутри, он постепенно возвращается к себе. Так нельзя чувствовать. «Ты слишком чувствительный. Соберись, не будь тряпкой. Ты не должен так реагировать. Мальчики так не делают. Не устраивай спектакль, ты уже большой». Это мягкое насилие над чувствами, замаскированное под воспитание, силу и правильность. Когда ребенку 3-6 лет, его эмоциональный мир только формируется. Чувства — его язык, реакции — его инструмент познания себя и мира. Но если каждое живое проявление наталкивается на препятствие, это нельзя, это некрасиво, это слишком. Внутри него начинается раскол между тем, что он чувствует, и тем, что ему разрешено чувствовать. Гиперконтроль чувств ребенка — это попытка стабилизировать семейную систему за его счет. Ребенку не разрешают чувствовать то, что в семье никто не выдерживает. Ты не можешь злиться, потому что в семье никто не умеет ссориться. Ты не должен плакать, потому что в доме запрещена уязвимость. Ты не должен радоваться слишком громко, потому что в семье не принято быть слишком живым. И тогда ребенок подстраивается и учится глушить чувства, прятать их, маскировать. Как это проявляется? Ребенок не может назвать свои чувства, путается. «Не знаю, все нормально». Старается понравиться, быть хорошим, чтобы не расстроить. Стесняется плакать, даже если сильно ударился. Боится злиться, потому что боится потерять любовь. Пугается своей яркой радости и быстро ее гасит. Отворачивается, если случайно проявил эмоции, как будто его застали за чем-то постыдным. В таких детях живет стыд за сам факт чувств. Они как будто все время сверяются с невидимым светофором. Можно это сейчас почувствовать или лучше промолчать? Последствия будут очень неприятными. Если родители не слышат чувств ребенка, за него начинает говорить его тело. Соматизация проявляется как ответ на гиперконтроль. Соматизация. Психосоматическое явление, при котором психические нарушения проявляются в виде физических симптомов. Это процесс, в котором эмоции и психологические проблемы преобразуются в телесные ощущения и расстройства. У него снова болит живот. Пятый раз за месяц. Ни вирусов, ни температуры, ни объективных причин, но боль реальна. Он корчится, плачет, просится на ручки. Вчера он не хотел идти в сад, сегодня не хочет одеваться, а завтра, скорее всего, у него заболит голова. Это не притворство, а сигнал. Сигнал тела, которое взяло на себя то, что душа не смогла выразить словами. Если ребенок не справляется с нагрузкой, соматизация переводит напряжение в телесную форму. Когда чувства не могут быть осознаны, поняты, выражены, они ищут другой выход – через живот, голову, кожу, сердце, дыхание. Ребенок 3-6 лет не обладает зрелой способностью к вербализации чувств. Он еще не может сказать «я тревожусь», потому что между мамой и папой напряжение. «Я боюсь быть плохим, потому что не оправдываю ожиданий». «Я злюсь, но знаю, что злиться нельзя». Он не может сказать, но его тело может. Сначала это тихий симптом. Не хочу кушать. Устал. Голова тяжелая. Позже регулярные боли, запоры, дерматиты, тики, энурез. Мы уже говорили, что ребенок может стать носителем симптома, если в семье нет эмоционального пространства. Повторюсь, в семьях с высоким уровнем тревоги ребенок интуитивно берет на себя напряжение всей системы. Он становится соматическим громоотводом. Если чувства не разрешены, симптом становится единственно допустимым языком. Ребенок не может злиться, но может болеть. Он не может плакать, но может лежать с болью в животе. Он не может требовать внимания, но может получить его через сыпь, температуру, слабость. Таким образом, незаметно для всех ребенок формирует соматическую зависимость и начинает болеть постоянно, чтобы получить заботу и внимание. Ребенок не разделяет четко физическое и эмоциональное. Для него болит живот может означать «страшно», а кашель – «обрати на меня внимание». Так тело становится единственно допустимым каналом выражения чувств. А если тело еще и получает повышенное внимание, психика запоминает этот путь как эффективный способ быть замеченным. В одной из классических клиник Европы в 1980-х годах проводилось исследование, посвященное динамике выздоровления детей с одинаковыми медицинскими диагнозами. В основном легочные и вирусные инфекции, не требующие интенсивной терапии. Детей разделили на две группы. Первая находилась в строгих условиях, где не было игрушек, эмоциональной стимуляции и не допускались посещения родителей. Вторая – в палатах, приближенных к домашним. Там были игрушки, мягкий свет, уютная обстановка. Медперсонал максимально заботился. Родители могли приходить в любое время, обнимать, читать сказки. Результаты оказались противоположными ожиданиям. Дети из первой группы в отсутствие родителей, игрушек и даже эмоционального тепла шли на поправку быстрее. А дети из второй группы выздоравливали медленнее, хотя окружение у них было поддерживающим. На первый взгляд парадокс. Но если посмотреть на это через призму психосоматики, все встанет на свои места. Ребенок, который дома не получает эмоционального отклика, привыкает, что единственный путь к близости – это симптом. Если мама становится ласковой только в момент болезни, если папа впервые берет на руки, когда животик болит, если дома чувства обесцениваются, а болезнь принимается всерьез, то тело начинает запоминать: быть в порядке – значит быть одному, быть больным – значит быть любимым. Что произошло с детьми из второй группы? Дети, оказавшиеся в условиях, где болезнь стала воротами к телесному теплу, не спешили уходить из этого состояния. Они задерживали выздоровление, потому что впервые в жизни стали объектом любви без требования быть удобными. Для многих из них болезнь стала единственным каналом привязанности, единственным временем, когда мама говорила нежно, папа приносил подарки, и никто не торопил быть сильным. Соматическая зависимость активировалась там, где ребенок впервые почувствовал: «В болезни я могу быть собой, и меня все равно любят». В обычной жизни мы часто не видим, как жесткая реакция на эмоции ребенка убивает контакт, как гиперконтроль чувств заставляет ребенка замолкнуть, как болезнь становится зоной эмоционального убежища. Ребенок не выбирает симптом, он ищет способ быть замеченным в своей уязвимости. Хроническое проживание заботы через страдания формирует будущее ребенка. Взрослый человек бессознательно воспроизводит модель привлекать внимание через жалобы, поддерживать отношения через слабость, оставаться в поле любви через симптом, диагноз, плохое самочувствие. Формируется привычка игнорировать собственные потребности до того, как произойдет срыв. И тогда здоровье превращается в инструмент компенсации дефицита, а не в естественное состояние. Человек не чувствует себя ценным, если с ним все хорошо. Он подсознательно ищет поводы быть не в порядке, чтобы сохранить внимание, контакт, отношения. Поэтому перестаньте требовать от ребенка быть удобным. Давайте ему право на любые чувства, даже сложные. Учитесь называть эмоции словами, а не ждать, когда сам поймет. Замените реакцию «не реви» на «ты можешь плакать, я рядом». Включите тело в эмоциональное воспитание. Обнимайте, будьте рядом, дышите вместе, касайтесь с уважением. Давайте ребенку пространство для выражения. Если ребенка в раннем возрасте постоянно корректируют в проявлении эмоций, то в его психике формируется устойчивая реакция эмоционального подавления. Со временем, чтобы не чувствовать то, что запрещено, психика отсоединяет эмоцию от осознавания. Человек продолжает жить, учиться, расти, но без доступа к своему внутреннему миру. А если он не знает, что чувствует сам, то не может понять, что чувствуете вы. Вот он вырос. Хороший сын. Сдержанный, ответственный, надежный. У него все по плану, все четко, без лишних слов. Но вот вы на пределе. Душа просит: «Послушай меня, мне трудно, мне больно, мне одиноко». А он молчит, смотрит как будто не в вас, а сквозь вас, и говорит: «Что ты опять начинаешь?» Или вообще не говорит, замыкается, уходит, не замечает. Это наследие воспитания без контакта с чувствами. Это следствие детства, в котором чувства не были языком семьи, а были переведены в формат «нельзя», «стеснительно», «неудобно», «глупо». Потому что именно тот ребенок, которого воспитывали правильно, становится тем, кто не звонит, не слышит, не обнимает, не замечает тревоги в голосе, не спрашивает: «Мама, как ты?» и кажется равнодушным, хотя он просто отключен от эмоционального канала. Вы вкладываете в ребенка все: дисциплину, способность учиться, хорошее поведение, приличие, но не вкладываете самое главное — право чувствовать. И теперь он не может ни дать, ни получить чувства. Он не сопереживает, не сочувствует, потому что внутри него никто этому не научен. Произошел разрыв эмпатического контура. Ваш взрослый ребенок будет надежным, деловым, обязательным, но настоящий эмоциональный отклик для него будет закрыт. Миллионы родителей, чьи дети уже выросли, чувствуют отчуждение, одиночество, обиду. В семьях увеличивается дистанция, несмотря на внешнюю нормальность. Самое страшное — внуки воспитываются так же, без эмоциональной близости. В семьях, где чувства не признаются, формируется паттерн разобщенности. Я вам этого искренне не желаю. Не менее опасен разрыв между телом и сознанием. Когда чувства не услышаны, и тело замолкает. Ребенок не замечает, что устал. Он ест не потому, что голоден, а потому, что так надо. Он может бегать до истощения и замирать в бездействии. Когда болит, он не называет это болью, он просто терпит. В возрасте от 3 до 6 лет ребенок делает колоссальный шаг в сторону осознанности. Если в раннем детстве он скорее живет внутри ощущений, то теперь начинает делать из них выводы. Не только чувствовать, но и размышлять о чувствах. Не просто наблюдать за действиями, но и понимать, зачем они совершены. Это и есть становление эмоционального интеллекта. Не в терминах «хорошо-плохо», а через сложную работу тела, мозга и среды. И ключом к этому процессу становится то, о чем долгое время не говорили даже ведущие педагоги. Интероцепция. Интероцепция – это способность ощущать сигналы собственного тела. Голод, жажду, напряжение, тепло, сердцебиение, усталость, внутренний отклик. И если эти сигналы не осознаются, они становятся фоном, из которого рождаются неуправляемые эмоции, бессознательные реакции, психосоматика. Но если ребенок учится чувствовать, что с ним происходит, он начинает настраивать себя изнутри. В этот возрастной период все, что происходит, ребенок перерабатывает через игру. Это не развлечение, это способ создать внутреннюю модель мира. Когда ребенок наблюдает за действиями взрослых, он не просто копирует, он ментализирует, начинает угадывать, с какой целью совершается тот или иной поступок. Интероцепция становится связующим звеном между телом и умом. Именно она помогает ребенку чувствовать намерения другого человека через расслабленность, через напряжение в животе, через прилив жара к щекам. Например, ребенок видит, как взрослый сердится, и если его интероцептивная система развита, он чувствует это телом, у него учащается пульс, напрягаются мышцы, и он знает, что сейчас будет громкий голос или наказание, еще до того, как это произойдет. Он не думает, он ощущает. Это и есть первые шаги к тому, чтобы понимать поведение других через свое тело. Именно поэтому в этом возрасте так важно изучать мимику, прикосновение, интонацию, все, что дает ребенку понять, он в безопасности. Его тело — территория, которой можно доверять. Ребенок уже способен не только испытывать эмоции, но и распознавать их. Он может сказать: «Я устал, мне страшно, мне обидно». Но только в том случае, если взрослые рядом с ним были внимательны к этим состояниям и помогали их называть. Именно сонастройка с родителем создает у ребенка внутреннюю карту переживаний. Интероцепция не только про тело. Это про внимание к себе, про умение различать тончайшие внутренние процессы. И если в этом возрасте ребенку говорят: «Не злись, ты не голодный, ты просто капризничаешь, стыдно так вести себя», он теряет навык доверять себе. Он начинает полагаться не на сигналы тела, а на внешнюю реакцию. И тогда эмоции теряют свою природу. Возникает разрыв между телом и личностью. Что мы можем сделать? Важно научить ребенка различать телесные ощущения, понимать, как они связаны с эмоциями, и объяснять словами, что с ним происходит. И это не только про умение назвать. Это про эмоциональную автономность, которая начинается с простого вопроса: «Что ты сейчас чувствуешь? Где это в теле?» И родительского ответа: «Я с тобой, я слышу, это важно». Тело ребенка помогает ему понимать действия и строить отношения. Мы привыкли думать, что понимание действий рождается из логики, что если ребенок повторяет за нами движение, он понял, зачем это делается, что если он берет ложку, то уже знает, что нужно есть, что если он смотрит, как мы умываемся, он осмыслил, зачем нужна гигиена. Но в реальности все иначе. Понимание не приходит извне, оно формируется внутри тела. И первым шагом к пониманию действия становится вовсе не инструкция взрослого, а внутреннее ощущение — жажды, усталости, напряжения, тревоги. Развитие понимания — многоступенчатый процесс. От простой реакции, стимул движения, до способности ментализировать, понимать чужие намерения, предугадывать действия, осмысливать поведение других. Каждый из этих этапов не просто про мозг, он про тело, которое чувствует, про животик, который сжимается от голода, про сердце, которое замирает при тревоге, про мозг, который учится связывать внутреннее с внешним. Сначала ребенок просто ощущает дискомфорт, тепло, сжатие, голод, но не понимает, что с ним происходит. Потом он замечает, что на его ощущения кто-то реагирует. Мама дает воду, если он плачет. Устанавливается связь: «Я чувствую» равно «мама действует» равно «становится легче». Далее ребенок учится предсказывать действия взрослых. Он видит ложку и открывает рот, чувствует приближение прикосновения и замирает или тянется. Позже он начинает повторять действия сам, не потому что понял, а потому что почувствовал через тело, как это делается. Поднятие руки, движение рта, выражение лица – все идет изнутри наружу. Примеры интероцептивного понимания в раннем детстве. Младенец, которого гладят с определенной ритмичностью, успокаивается. Его сердцебиение замедляется. Интероцепция – кожа, ритм, сердечный отклик – равно эмоциональное ощущение, равно связь с действием. Ребенок, чувствуя, что ему жарко, просится на ручки, даже не осознавая этого. Тело ведет. Он еще не может сказать «жарко», но реагирует действием. Когда мать подносит ложку, желудок ребенка подает сигнал, и рот открывается. Интероцепция включает прогноз, предугадывание действий другого. Ребенок не понимает мир умом, пока слишком мал. Он чувствует его телом, и если взрослый игнорирует это, например, заставляет есть, стыдит за слезы или боль, усмехается над страхом, тело ребенка перестает быть союзником. Оно становится территорией подавления. В такой ситуации ребенок может знать, что нужно, но не чувствовать, как это делается. Понимание останется на уровне мимики, не дойдя до настоящего опыта. Интероцепция формируется с рождения, и уже к 2-3 годам ребенок умеет предсказывать действия на основе телесных ощущений. В 3-6 лет ребенок начинает связывать чувства, сигналы тела и поведение других людей. Развитая интероцепция помогает лучше понимать намерения окружающих, развивать эмпатию, регулировать собственные действия, ориентироваться в социальных ситуациях. Если она подавлена, ребенок растет оторванным от себя и не может встроиться в окружающий мир. К чему приводит недоразвитая интероцепция? К трудностям в идентификации собственных состояний, к эмоциональной глухоте, не знаю, что чувствую, к повышенной тревожности, тело сигналит, но психика не понимает почему, к расстройствам пищевого поведения, к проблемам с импульсным контролем, к социальной изоляции, непониманию, что чувствует другой. К соматизации. Тело говорит за чувства, которым не дали выхода. Интероцепция — это не только про тело. Это про внутреннее «я», эмоции и чувства. Я есть. Я ощущаю. Я понимаю, что со мной. Я понимаю, что с тобой. Из-за тебя все расстроились. Ты довел бабушку. Из-за тебя я весь вечер на нервах. Ты снова все испортил. Я ради тебя стараюсь, а ты так со мной поступаешь. Есть фразы, которые говорятся мимоходом, в раздражении, в уставшем вздохе, в бессилии, но они навсегда врезаются в психику ребенка. Это я виноват, что тебе плохо. Вина — это неврожденное чувство. Это социальный и психологический конструкт, который формируется в результате повторяющегося опыта. Вина возникает, когда ребенка делают ответственным за то, что он не может контролировать, за чувства, усталость и даже судьбу взрослого. Это и есть ключ. Когда вина появляется раньше ответственности, она становится инструментом манипуляции. Ребенок, который только начал познавать свои эмоции, еще не умеет различать, где его чувство, а где чужое, где его выбор, а где навязанный. Где он, а где мамина «я ради тебя стараюсь». И когда мама или папа снова и снова восклицают «ты меня расстроил», «я из-за тебя не спала», «ты разбил мне сердце», ребенок делает единственные возможные в этом возрасте выводы. «Я плохой», «я опасный», «я причина чужой боли». Вина – способ удержания ребенка в системе, где нарушены границы. Если родитель сам не умеет справляться со своей уязвимостью, он может использовать ребенка как якорь. «Смотри, я страдаю из-за тебя». Так возникает системная динамика переноса ответственности. Взрослый отказывается от эмоциональной зрелости, а ребенок преждевременно ее берет на себя. Этот механизм может быть бессознательным и тем более опасным, потому что формирует глубокую деформацию в базовом чувстве «я». Вместо того, чтобы стать собой, ребенок становится образом, созданным в попытке не причинить боль. Он застегивает пуговицы на своей рубашке с неестественной серьезностью, исправляет за младшего брата его рисунок, чтобы мама похвалила, ставит игрушки по линеечке и вздрагивает, если кто-то нарушает порядок. Ему всего 5, но внутри как будто уже 40. Ребенок, который слишком рано начал нести ответственность. Он не становится зрелым, он становится напряженным. Он не развивается, он защищается. Потому что где-то ему внушили, ты отвечаешь не только за себя, но и за чувства других. Из-за тебя я устала. Если бы ты слушался, все было бы иначе. Ты мой единственный смысл, не подведи. Эти фразы, даже сказанные мимоходом, становятся цементом для бессознательных установок. Я не имею права ошибаться. Я не имею права быть слабым. Я несу за всех ответственность. Если мама улыбается, значит, он хороший. Если мама грустит, значит, он виноват. Ребенок берет на себя навязанную функцию. Становится эмоциональным стабилизатором семьи. Он пытается быть удобным, предсказуемым, бесконфликтным, лишь бы никто не страдал. А если страдают, то значит, он сделал что-то не так. Он извиняется за все, даже если пролил воду. Даже если мама сама что-то забыла, он шепчет «Извини меня». Ребенок боится отказать, даже если его заставляют, потому что отказывать значит быть плохим. Он чувствует вину, когда отдыхает, потому что отдых — не действие, а значит, не повод заслужить любовь. Очень часто ко мне обращаются люди, у которых на первый взгляд все в порядке — работа, семья, достижения. Но есть одна невидимая нить, которая тянется сквозь всю их жизнь, каждый их день. Они не умеют отдыхать. Точнее, не позволяют себе. Они могут быть предельно уставшими, эмоционально и физически опустошенными, но продолжат делать дела, находить повод быть полезными. И если спросить, а что вы хотите, они растеряются, потому что отдых без вины не входит в их лексикон. Я помню историю моей клиентки Ирины, женщина, которая пришла ко мне с тревогой, бессонницей и ощущением, что она плохая, если просто садится на диван. Она говорила: «Я не могу просто ничего не делать, даже если все убрано и дети в садике. Я начинаю искать себе занятия, как будто внутри звучит голос: «Нельзя так, это неправильно». Когда мы стали распутывать этот клубок, оказалось, Ирина росла с бабушкой, которая бессознательно связывала любовь и одобрение с полезностью. Если Ирина отдыхала, играла или просто сидела, бабушка смотрела на нее тяжело и говорила: «Ты бы лучше чем-то занялась. Вон, дед работает, а ты сидишь». Ребенок не может игнорировать такие сигналы. Ему слишком важно быть нужным, быть любимым. Ирина быстро выучила: если ты занята, тебя не стыдят, тебя хвалят, тебя ценят. Если отдыхаешь, ты становишься проблемой. И теперь, уже взрослая, она продолжает эту привычку, загружает себя, изматывает до предела. И только когда кто-то скажет: «Ты так устала, отдохни», она может позволить себе сесть. Но не потому, что считает так сама, а потому, что ее право на усталость признали. Это не просто история одной женщины. Это схема, по которой живут тысячи. Дети, которые росли в атмосфере вины, вырастают взрослыми, неспособными просто быть. Они не отдыхают, пока не заслужат. Они не расслабляются, пока кто-то не разрешит. Им кажется, что если они остановятся, мир рухнет. Что отдыхать значит быть эгоистом. Что заботиться о себе — это слабость. А ведь это глубинная деформация, когда человек не может быть в покое с собой, потому что его внутренний ребенок все еще верит: «Ты — это то, что ты делаешь для других». Мой самый важный вывод, и, возможно, он будет полезен и вам: нельзя любить жизнь, если в ней нет места покою. И нельзя любить себя, если ты существуешь только в режиме «ради кого-то». Миллионы родителей с искренней любовью и огромной заботой совершают одну, казалось бы, незначительную ошибку. Делают ребенка причиной своих эмоций. Это происходит не из злого умысла, а из боли, из усталости, из-за того, что они и сами были так воспитаны. Но ребенок не может сказать: «Это просто мамино настроение». Он всегда связывает все с собой. Если мама печальна, значит, я виноват. Если папа раздражен, значит, я не справился. Если бабушка заплакала, значит, я плохой. Так в нежной, уязвимой психике маленького человека формируется опасное убеждение: «Я должен быть удобным, сильным, спасать, радовать, иначе меня не будут любить». А дальше еще страшнее. Когда-то родитель, не справившись со своими эмоциями, сказал: «Ты довел меня», а спустя годы взрослый ребенок будет говорить: «Если я уйду, он, она не справится. Если я не спасу ее, его, я плохой, плохая. Если я подумаю о себе, я эгоист». Так формируется не любовь, а созависимость. Тонкая, липкая паутина из страха, вины и долга, где один человек берет на себя больше, чем может, а другой меньше, чем должен. Созависимость – это не просто сложность в построении отношений. Это след, оставленный в детстве. Это память тела и психики о том, что быть нужным – значит быть любимым, а быть собой – опасно. В раннем возрасте ребенок впитывает не столько слова, сколько состояние. И если любовь в его мире была условной: «Ты хороший, когда ты удобен», «Я рядом, когда ты послушный», «Ты заслуживаешь тепло, если угадываешь, что мне нужно», то внутренне он усваивает: чтобы быть в отношениях, нужно жертвовать собой. В какие ролевые модели и системные динамики это может превратиться? Спасатель-жертва. Как мы выяснили выше, ребенок, оказавшийся в эмоционально небезопасной среде, где взрослые постоянно в состоянии дефицита – физического, психического или эмоционального – бессознательно берет на себя функцию стабилизации системы. Мама все время болела, уставала, страдала. Ребенок научился быть поддержкой, приносил воду, успокаивал, не мешал. Его ценили за заботу. Во взрослой жизни это проявляется так. Он или она вступает в отношения, где партнер слабый, нуждающийся, вечно в беде. Забота становится способом получить признание. С каждой новой проблемой партнера человек чувствует себя все более опустошенным, но выйти из круга не может. Внутренний сценарий: «Если я не спасаю, я никому не нужен». Угодник-абьюзер. Что происходит, когда границы «я» ребенка нарушаются через условия любви и одобрения? Принимается только та часть ребенка, которая удобна. Все живое, спонтанное, протестное отвергается. Как результат, у него развивается тревожная, амбивалентная привязанность, при которой страх быть покинутым становится настолько сильным, что человек подавляет свои потребности ради сохранения связи. Он научается вписываться в другого, утрачивая собственное «я». Например, в детстве бабушка говорила: «Ты хорошая девочка, когда слушаешься. Когда ты улыбаешься, меня радует сердце». Маленькая девочка старалась не огорчать, подстраиваться. Во взрослом возрасте она живет с партнером, который подавляет ее, критикует, требует идеальности. Она молчит, оправдывает, боится уйти. Внутренний сценарий: «Я должна быть хорошей, тогда меня не бросят». Контролер зависимый. Динамика, которая появляется в дисфункциональных семьях, где царит хаос, насилие, зависимости, общая нестабильность. Ребенок берет на себя управляющую роль, чтобы удержать систему от распада. У него формируется навязчивая потребность в контроле как способе справиться с внутренней тревогой. Во взрослом возрасте он не может довериться, делегировать, так как бессознательно ощущает: если отпустить контроль, все рухнет. Это также проявление инверсии ролей в детстве, когда ребенок становится родителем для родителей. Взрослый человек с таким прошлым может вступать в отношения с теми, кто без опоры. Он сам берет на себя ответственность за финансы, быт, жизнь. Ему тяжело, но отпустить страшно. Внутренний сценарий: «Если я все держу, все будет в порядке». Бесконечно терпящий, всепоглощающий. Ребенка приучают к тому, что его желания и чувства не имеют значения. Система поощряет подавление «я» во имя комфорта других. В семейной структуре такой ребенок часто выполняет функцию сглаживателя конфликтов. В результате развивается алекситимия, сниженная самоценность и склонность к слиянию. Во взрослой жизни такой человек оказывается в отношениях, где его эксплуатируют эмоционально или физически. Он не умеет просить, говорить «нет», защищать себя. Для него норма – это быть никем ради мира в отношениях. Внутренний сценарий: «Мои чувства не важны. Главное, чтобы всем было хорошо». На заметку родителям. Первое. Замечайте, когда вы делаете ребенка ответственным за ваши эмоции. Второе. Отделяйте свои эмоции и состояния от его поведения. Третье. Говорите «мне грустно, но ты не виноват». Четвертое. Учитесь быть устойчивыми взрослыми, которым не нужна помощь трехлетнего малыша. Что говорить, чтобы не травмировать ребенка? Ты ни в чем не виноват. Мои чувства мои. Ты не обязан делать меня счастливым, счастливой. Ты можешь быть собой, даже если мне трудно. Мне было больно, но это моя боль, я справлюсь. Я устал, устала не из-за тебя, а потому что день был тяжелый. Спровоцировать у ребенка чувство вины можно не только упреками, осуждением и обвинениями. Иногда вина прячется под маской тепла, восхищения и любви. Мягкие слова, полные трепета и гордости могут нанести не меньший урон, чем строго «из-за тебя я расстроилась». Например, «ты моя гордость», «ты у меня самый умный, лучше всех», «ты мой смысл жизни», «я живу ради тебя», «ты у меня не такой, как другие», «ты меня никогда не подводишь», «ты меня всегда радуешь». На первый взгляд звучит как похвала, забота, родительская теплота, но если вглядеться, происходит опасная подмена. Любовь дается авансом в обмен на соответствие ожиданиям. Ребенку как будто говорят: «я люблю тебя, пока ты удобен, пока ты оправдываешь мой идеальный образ, пока ты радуешь». И если ребенок не справился с возложенными на него ожиданиями, не был лучшим, допустил ошибку или просто был в плохом настроении, он чувствует, что подвел не только родителя, но и поставил под угрозу свое существование. Особенно если мама или папа говорили: «ты весь мой смысл». Ребенок начинает нести груз ответственности за счастье родителей, за их настроение, самооценку, веру в себя. А этот груз не по силам даже взрослому человеку. Подобные послания формируют неявную коалицию между ребенком и родителем, в которой ребенок бессознательно становится эмоциональным якорем для взрослого. Это нарушает иерархию в семье. Родитель становится зависим от ребенка, а ребенок от чувства долга перед родителем. В долгосрочной перспективе это ведет к формированию паттерна «я живу, чтобы не разочаровывать». Затем он перерастает в гиперответственность, страх самостоятельно принимать решения, хроническое напряжение в отношениях. Нельзя быть собой. Вдруг я не тот, кем меня любят. Любовь надо заслужить. Эмоциональное выгорание и депрессию. Виды подобных посланий. Фраза родителя: «ты моя гордость». Что слышит ребенок? «Если я ошибусь, разочарую». Как сказать по-другому? «Я горжусь тобой, когда ты просто есть». Фраза родителя: «ты у меня самый умный». Что слышит ребенок? «Я должен всегда все знать и уметь». Как сказать по-другому? «Ты можешь не знать, это нормально». Фраза родителя: «я живу ради тебя». Что слышит ребенок? «Я в ответе за мамино счастье». Как сказать по-другому? «Я живу своей жизнью и люблю тебя». Фраза родителя: «ты у нас особенный». Что услышит ребенок? «Мне нельзя быть обычным, слабым». Как сказать по-другому? «Ты можешь быть разным, я рядом». Фраза родителя: «ты наша надежда». Что слышит ребенок? «Если не справлюсь, все рухнет». Как сказать по-другому? «Ты важен даже тогда, когда у тебя что-то не получается». Фраза родителя: «ты никогда меня не подведешь». Что слышит ребенок? «Нельзя подвести, даже если трудно». Как сказать по-другому? «Ты не обязан быть идеальным». Фраза родителя: «я так рада, когда ты ведешь себя хорошо». Что слышит ребенок? «Нельзя плакать, злиться или капризничать». Как сказать по-другому? «Я люблю тебя, и когда ты весел, и когда тебе грустно». Фраза родителя: «ты для меня все». Что слышит ребенок? «Моя жизнь не принадлежит мне». Как сказать по-другому? «Ты часть моей жизни, но у тебя есть свобода быть собой». Родитель не должен перекладывать на плечи ребенка то, что сам не способен выдержать. Если мама не чувствует смысла в жизни, ребенок не должен его дарить. Если папа страдает от низкой самооценки, ребенок не должен ее поддерживать. Если между родителями нет тепла, ребенок не должен становиться огнем, который их снова согреет. Когда взрослый делает из ребенка средство восполнить свои дефициты, появляется ложная близость. На поверхности нежные слова: «ты моя радость», «ты моя гордость», «ты мой смысл», а внутри незаметное, но сильное давление. Будь удобным, соответствуй, не подведи. Это незаметный контракт, где любовь выдается не как дар, а как награда. И чем меньше родитель осознает это, тем сильнее ребенок запутывается. И вот уже малыш не просто растет, он служит. Он как будто всегда на сцене, под светом ожиданий. И если не дотягивает до роли, чувствует вину, стыд, тревогу. Это тяжелое чувство — быть любимым не за то, кто ты есть, а за то, кем ты кажешься. Но любовь — это не контракт. Это теплый, устойчивый дом, в котором можно быть не идеальным. Где тебя не любят за, а остаются с тобой вопреки. Где слезы не пугают, а приглашают к объятиям. Где ошибку не осуждают, а разбирают. Где чувства не запрещают, а принимают. И здесь мы сталкиваемся с тем, что тревожит многих родителей. Ребенок выражает эмоции ярко, шумно, неудобно, а взрослые, выросшие в доме, где за слезы стыдили, где злость называли глупостью и говорили «не радуйся раньше времени», начинает теряться, раздражаться, запрещать. Так рождается следующая ошибка — запрет на выражение чувств. То самое, тянущееся за нами веками. Никаких истерик, не злись, мальчики не плачут. О том, что стоит за этим запретом и как он формирует эмоциональную глухоту на всю жизнь, мы поговорим в следующем разделе. Никаких истерик. Не смей плакать. Будешь так себя вести, с тобой никто не будет играть. Ты же не маленький, хватит ныть. Эмоции ребенка — это не избыток, не провокация, не манипуляция. Это язык. Первая настоящая речь, которая рождается не во рту, а в теле. Я ранее упоминал, что до 3 лет дети буквально проживают эмоции всем своим существом, а с 3 до 6 только учатся говорить о них, учатся быть услышанными. И именно в этот момент родитель делает важнейший выбор. Он или принимает чувства ребенка и остается рядом, или отрицает все это, будто эмоции стали проблемой. «Уйди и возвращайся, когда станешь удобным». Это послание, которое слышит не только ухо ребенка, но и его тело, и его психика. И оно глубоко ложится в основание личности. «Если я чувствую, меня не любят». В этом возрасте ребенок не может собраться и успокоиться по команде, как не может перестать быть голодным, если не поел. Когда взрослые требуют, чтобы ребенок прекратил чувствовать, он требует от его психики того, на что она пока попросту не способна. Ребенок не понимает, ты злишься, потому что тебе тяжело. Он слышит, ты злишься, значит, ты плохой. И однажды начинает скрывать эмоции, чтобы не быть отвергнутым. Ребенок, которому запрещали плакать, начинает злиться. А если и злость под запретом, уходит в апатию. Он может казаться удобным, но это не послушание, а отрыв от себя. Он не просит о помощи, потому что не верит, что его могут понять. Он стыдится слез, даже если внутри боль. Он становится эмоционально глухим сначала к себе, потом к другим. Ребенок, которому было небезопасно чувствовать, становится взрослым, который не умеет распознавать свои переживания. Он не замечает, когда тревожится, не слышит свою злость, пока она не вырывается в агрессии, не может плакать, даже когда сталкивается с горем и потерями. Он не умеет сочувствовать, потому что не научился сопереживать себе. Не строит глубоких связей, потому что внутренне уверен, мои чувства — угроза, и если я откроюсь, меня снова отвергнут. Чувства и эмоции не стали для такого человека языком, на котором можно говорить, а остались шорохами, грозами внутри тела. Когда тревога подступает, он не называет ее тревогой. Он называет ее головной болью, раздражением, усталостью. Но не может ни прожить, ни выразить. Так рождается алекситимия. Алекситимичный ребенок — это не сдержанный, а тот, кто так и не выучил азбуку эмоций. С этим дефицитом он войдет во взрослую жизнь, без компаса, который помогает ориентироваться в своем внутреннем мире. Родители часто думают, что научить ребенка управлять эмоциями значит научить их подавлять. Но подавление не способствует регуляции, Оно отключает восприятие, и чем сильнее эмоции вытеснялись в детстве, тем сложнее их распознать во взрослом возрасте. С научной точки зрения, алекситимия – это нарушение эмоциональной осознанности, при котором страдает способность идентифицировать эмоции, отличать чувства от телесных ощущений, выражать эмоции через речь и действия. На уровне мозга это связано со сниженной активностью передней поясной извилины и островковой доли, тех самых зон, которые отвечают за интроцепцию, эмпатию и осознавание себя. В подавляющем большинстве случаев алекситимия не врожденная, а приобретенная. Она формируется в семьях, где эмоции не называли, не поддерживали и не принимали. Чем опасна алекситимия и во что она может вылиться? Первое. Неспособность к глубоким отношениям. Человек не слышит себя, а значит, не может услышать другого. Ему сложно сказать «мне грустно», «я скучаю», «я злюсь», «но хочу остаться рядом». Он или отстраняется, или взрывается, или просто уходит, потому что не понимает, что происходит внутри. Второе. Соматизация. Когда чувства нельзя осознать, они ищут выход через тело. Головные боли, кожные реакции, спазмы, нарушения сна, пищеварения – все это может быть языком эмоций, которым не дали права на существование. Третье. Эмоциональная глухота к детям. Родитель, выросший с алекситимией, с высокой вероятностью передаст это дальше. Он не слышит ни своей злости, ни тревоги, ни радости и не умеет слышать их в ребенке. Такой родитель может быть заботливым, но отстраненным, присутствующим физически, но не душевно. Во многих культурах веками культивировалась идея «чувство – это слабость, которая мешает выживанию». Мужчина не должен плакать, потому что он должен воевать. Женщина должна быть покладистой, чтобы удержать семью. Ребенок должен быть послушным, потому что от этого зависит порядок в доме. Эмоции рассматривались как балласт, как помеха социальной дисциплине. В советской педагогике доминировала установка терпеть, не жаловаться, быть стойким. Эмоции – это личное, а личное – это лишнее. И вот уже третье поколение идет в жизнь с программой, где не чувствовать приравнивается к зрелости, где не говорить о своем – это не выносить ссор из избы, где душевная тишина достигается не через понимание, а через замалчивание. Незнание не освобождает нас от ответственности. Мы не виноваты в том, что нас чему-то не научили, но мы ответственны за то, чему учим своих детей. Мы, возможно, первое поколение, у которого есть шанс сказать «стоп, дальше по-другому». Мы то поколение, которое может изменить настройку системы, не ломать, не душить, не исправлять ребенка под себя, а учиться быть рядом, видеть, слышать, сопровождать. Без страха перед чувствами, без паники от живых реакций, потому что эмоции — это не угроза, это язык. И если мы его не учим, будем говорить с собственными детьми на чужом, холодном, формальном языке. Именно в этот момент стоит отдельно поговорить о гневе. Гнев – одна из самых честных эмоций. Она говорит «мне больно», «мне важно», «мне не подходит». Но если ребенок слышит фразы вроде «не злись», «нельзя так», «перестань», он не учится осознавать и выражать гнев. Он учится прятать его глубоко внутрь. В слова, которые не называются, в тело, которое замирает, в поведение, будто ты слетел с катушек. Гнев – это энергия границ личного пространства. Когда ребенок чувствует, что его личная территория нарушена, что его не услышали, не учли его мнение, гнев становится маркером. Стоп, это не подходит. Это глубокая внутренняя настройка. Я имею право на свои чувства. Я знаю, что со мной происходит, и умею экологично с этим обращаться. Гнев – это язык тела и психики, через который человек сообщает «моя граница нарушена». Если мы научим ребенка тому, что гнев – это не плохая эмоция, а форма разговора с миром, мы повлияем не только на настоящее, но и на будущее ребенка. Умение строить здоровые границы. Когда ребенок знает, что злость – это неплохо, а сигнал – что-то идет не так, Он учится замечать, когда кто-то нарушает его личное пространство, переступает границу, игнорирует важное. В будущем это позволит ему не стать жертвой манипуляций, насилия, давления. Он сможет сказать: «Мне это не подходит. Я не согласен. Это ранит меня». Способность слышать себя. Гнев – это не только выплеск эмоций, это энергия. В ней спрятано много сигналов. Усталость, тревога, разочарование, несправедливость. Тот, кто в детстве научился понимать свою злость, во взрослой жизни будет лучше чувствовать свои потребности. Это внутренний радар. Я перешел предел. Я в ситуации, которая мне не подходит. Развитие эмоционального интеллекта. Ребенок, которому в детстве помогали осознавать гнев, а не подавлять его, легче различает оттенки эмоций и в себе, и в других. Это значит, он не будет путать агрессию с силой, а слабость с уязвимостью. Он сможет выражать эмоции словами, а не ударами или сарказмом. Навык регулировать себя, а не срываться на других. Если в детстве злость разрешалась проживать в присутствии взрослого, не оставаясь с ней наедине, то мозг ребенка учится строить нейронные мосты между эмоцией и действием. Во взрослой жизни он не станет разрушать отношения вспышками гнева, не будет выплескивать злость на близких, не попадет в зависимость от криков и извинений. Уважение к чужим чувствам. Тот, чьи чувства были услышаны, не пугается чувств другого. Он не закрывается от чужой злости, не рассыпается от конфликта. Он умеет оставаться рядом и говорить: «Я слышу, что ты злишься. Давай обсудим. Мы справимся, даже если сейчас тяжело». Если гнев в детстве был запрещен, ребенок вырастает либо подавляющим, либо подавленным. Злится на весь мир, не зная почему. Или всю жизнь уговаривает себя терпеть из страха разрушить отношения. Важно понять, гнев не умирает от запрета, он прячется, уходит вглубь психики, как в подвал, и замирает там до следующего случая. Учится ждать. Психика ребенка не пустой сосуд, она живет по законам сохранения энергии. Эмоция, которая не была признана и выражена, не растворяется, она остается и ищет путь выхода. Иногда гнев возвращается через тело. В виде мигрени, напряженной челюсти, гипертонуса мышц, язвы, срыва гормональной системы. У женщин через хронические боли, ПМС, бесплодие неясного происхождения. У мужчин через гипертонию, бессонницу, агрессивные всплески на ровном месте. Это и есть соматизация, когда тело говорит за чувства, которым не дали голоса. Иногда гнев возвращается в паттернах поведения. В прокрастинации, в тотальном контроле, в трудности делегировать. Или в резкой отстраненности, где человек не прикасается к другим, потому что внутри слишком горячо. Это похоже на эмоциональный ожог, когда однажды было больно, и теперь вы держите дистанцию, чтобы не обжечься снова. Кроме того, гнев возвращается в отношениях, в неожиданных вспышках агрессии на близких, в сарказме, в придирках к партнеру, в детской обиде на начальника, в желании перевоспитать других, неосознанно продолжая воспитывать самого себя, того, кому не позволяли чувствовать. А чаще всего гнев возвращается в детях, когда наш сын или дочь вдруг начинают кричать так, как мы когда-то не могли. И нас это бесит, до дрожи, до желания заткнуть и успокоить. Но что на самом деле происходит? Мы сталкиваемся с тем голосом, который был заглушен в нас. Ребенок становится зеркалом подавленного взрослого гнева. Согласно теории подавленных аффектов, Зигмунд Фрейд, Франц Александр, вытесненные чувства выходят наружу в виде замещающих реакций – поведенческих, телесных, символических. Гнев, который нельзя выразить, находит себе нового носителя, чаще всего в следующем поколении. В системной семейной психотерапии это называют межпоколенческой лояльностью. Ребенок завершает эмоциональные процессы, которые остались незавершенными у родителей. Если мать не могла отстаивать границы, дочка начинает бунтовать. Если отец не мог выражать злость, сын будет драться в детском саду. И каждый раз взрослые будут пытаться подавить то, что в реальности просит не контроля, а внимания, признания, разрешения быть. Важно понять, что злость — это навигация. Уже с 3 лет ребенок начинает осознавать себя как отдельное «я», со своими желаниями, потребностями, реакциями. В этот момент злость становится не просто телесным импульсом, а сигналом о нарушенной границе. Злость — это «я хочу, а мне не дают». «Я чувствую, а меня не слышат». «Я стараюсь, а меня не замечают». Ребенку жизненно важно научиться распознавать эти сигналы, а не глушить их, потому что если его злость удобно обрежут, он потеряет навык ориентирования в себе и других. Незрелая злость может быть крикливой, бьющей игрушки, толкающей младших, хлопающей дверями. Это не признак испорченности. Это просьба «помоги мне с этим справиться». Но родители часто реагируют иначе. «Не злись. Будешь себя так вести, уйдешь в комнату. Что за истерики? Я с тобой больше никуда не пойду». И вот так ребенок остается один на один со своей энергией, которая не помещается в тело, не находит выхода и взрывается. Или наоборот, замораживается и переходит в апатию, тревогу, психосоматику. На заметку родителям, вот как выглядит сопровождающая позиция. Первое. Признание эмоции. Ты злишься, и это нормально. Второе. Контейнирование энергии. Ты можешь злиться, но не можешь бить брата. Давай вместе найдем способ, как выразить это безопасно. Третье. Заземление. Сядь ко мне на колени. Я с тобой. Мы справимся. Четвертое. Отзеркаливание смысла. Ты расстроился, потому что я сказала «нет». Это трудно, когда хочется, а нельзя. Но я здесь, и я выдержу твою злость. Пятое. Ритуалы восстановления. После вспышки гнева важно не наказать тишиной, а вернуться в контакт. Тебе полегчало? Хочешь обнять меня? Я тебя люблю, даже когда ты злишься. Именно в таких диалогах формируется фронтально-лимбическая связь, мост между центром эмоций, лимбическая система, и зоной регуляции, префронтальная кора. Ребенок учится проживать злость, а не бояться ее. Выражать злость и остаться в контакте с другим. Понимать, что рядом есть взрослые, которые не разрушаются от моих чувств. Гнев — это не единственное, что должны научиться сопровождать родители. Не менее важно научиться сопровождению детских слез. Слезы — это слабость, миф, передающийся по наследству. Это история целых поколений. В некоторых семьях плакать стыдно, некрасиво, не по-мужски. Особенно, если ты мальчик. Особенно, если тебя кто-то видит. Ребенок с такой установкой не перестает испытывать боль. Он просто учится прятать ее глубоко внутри, делая вид, что ничего не происходит. Эмоция не исчезает. Она консервируется. Но с каждым новым случаем непрожитой утраты, обиды, одиночества, резервуар заполняется. И однажды этот ребенок становится либо взрослым, который не может плакать, даже когда теряет родных, либо тем, кто взрывается, потому что боль нашла себе другой выход. Слезы — это не признак слабости. Это восстановительный механизм. Во время плача активируются парасимпатические процессы, и нервная система переходит в фазу восстановления. Плач помогает снизить уровень тревоги, восстанавливает сердечный ритм и даже регулирует дыхание. То есть, когда ребенку говорят «не плачь», от него требуют отключить встроенную систему регуляции стресса. Когда слезы подавляются систематически, формируется нейронная связка «боль равно угроза равно заморозка», а не «боль равно слезы равно облегчение». Такой ребенок теряет способность выражать чувства, формируется разрыв между эмоцией и телесным откликом. Он ощущает не боль, а тревогу, не утрату, а пустоту, не тоску, а глухую отстраненность. Это и есть та замерзшая боль, которую часто описывают взрослые люди на терапии. Я не могу плакать. Я даже на похоронах отца был как камень. Я не понимаю, что со мной происходит. Просто ничего не чувствую. Когда слезы воспринимаются как неприличное или ненужное, родители дают ребенку очень конкретное послание. «Я люблю тебя, когда ты собранный, удобный, сильный, а не когда ты плачешь». Это про страх уязвимости, унаследованный от предков, которые прошли через войны, голод, репрессии. Те, кто выжил, не могли позволить себе слезы. Они их отключили, чтобы не сойти с ума. Но цена выживания — эмоциональное оцепенение, которое передается из поколения в поколение. И теперь ребенок, живущий в семье, где плакать значит подводить, разочаровывать, нагружать других, учится не быть собой. Многие родители не замечают, как тонко передают запрет на слезы. «Ну хватит, ты же взрослый уже. Ты мальчик, ты сильный. Хочешь, чтобы все смеялись над тобой?» И даже ласковая «не плачь, ты же мой зайчик» не дает ребенку пространства для проживания эмоций. Потому что от него требуют выключить себя ради комфорта взрослого. Вместе с запретом на слезы ребенок получает запрет на уязвимость, а значит и на защиту. Если мне нельзя проявлять боль, значит мне нельзя и просить помощи. Если на мою боль никто не отозвался, значит я ничего не стою. Именно из таких переживаний формируется виктимный паттерн поведения. Если меня обидели, я сама виновата. Это нормально, если кто-то рядом злой, главное, чтобы я не плакала. Я не заслуживаю, чтобы меня берегли. Во взрослой жизни это превращается в то, что человек терпит насилие – физическое, психологическое, эмоциональное. Жертва не чувствует, что имеет право на поддержку. Она стыдится собственной боли. Она выбирает тех, кто снова ее отвергнет, чтобы повторить знакомый сценарий. Ребенок, которому не давали выражать боль через слезы, может найти другой выход – через контроль, унижение, доминирование. Стать не жертвой, а агрессором. Я причиняю боль, чтобы не чувствовать свою. Он не умеет выражать чувства, он умеет только управлять ситуацией, подавлять другого. Такой человек может говорить: «Ты просто слабая, слезы — манипуляция, ты слишком чувствительна». Это и есть корень эмоционального абьюза. Человек не выдерживает своей ранимости и начинает карать за нее других, потому что в его системе координат ранимый равно униженный, слабый, презренный. Я уже говорил, что слезы, как и другие эмоции, язык общения и связи. Ребенок плачет, и взрослый приходит. Но если на этот сигнал не отзываются, либо пугаются его, мозг ребенка усваивает: «Когда я чувствую, я один. Когда я страдаю, меня отталкивают. Формируется избегающая привязанность. Я не нуждаюсь ни в ком. Мне не нужна поддержка. Я лучше замолчу, чем буду уязвим». Именно такие взрослые потом боятся близости. У них нет внутреннего опыта быть в боли и не быть за это отвергнутыми. Нарушается морально-нравственная структура личности ребенка. Появляются аддикции. Аддикции. Это навязчивые привычки, от которых сложно отказаться, даже если они вредят. Это могут быть не только алкоголь или наркотики, как принято думать. Аддикции могут стать еда, работа, телефон, покупки, постоянное угождение другим, стремление быть идеальным. Главное в аддикции – ощущение «без этого я не справлюсь, не смогу успокоиться», почувствовать себя живым или нужным. Это не про слабость, это про неумение регулировать внутреннее состояние какой-либо зависимостью. Часто оно начинается в детстве, когда ребенку не дали безопасного пространства для выражения эмоций. Эмоция, которую не разрешили прожить, начинает искать форму, в которой ей не смогут запретить существовать. В раннем возрасте особенно активно развивается система дофаминового подкрепления, которая формирует привычку к удовольствию и облегчению. Когда ребенок плачет и его утешают, это создает петлю безопасности. Чувство равно выражение, равно принятие, равно облегчение, равно доверие. Если же он плачет, а ему говорят «не реви», «ты же мальчик», «что ты за неженка», эта петля обрывается. Ребенок не получает облегчения, но внутреннее напряжение остается, и оно требует разрядки. Со временем психика найдет путь через замену. Еду, телефон, фантазии, контроль, истощение, поиск признания — все, что даст хоть крошечное чувство, я успокаиваюсь. Вот почему среди зависимых людей так много тех, кто никогда не плакал в детстве. Точнее, плакал, но не был услышан. Подавленная эмоция превращается во внутренний зуд, который невозможно почесать напрямую. И тогда ребенок, а позже и взрослый, начинает подсознательно тянуться к заменителям. Это могут быть химические зависимости. Пищевая аддикция – один из самых распространенных и ранних вариантов. Ребенок не может выразить грусть, он заедает ее. Алкоголь и наркотики во взрослом и подростковом возрасте – способ разморозить заблокированные эмоции. Орторексия, булимия, анорексия – контролируемый способ слышать тело, когда эмоции и чувства игнорируются. Орторексия – расстройство пищевого поведения, характеризующееся навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию, что приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания. Булимия – расстройство пищевого поведения, для которого характерны повторные приступы переедания и озабоченность контролем массы тела, что приводит к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела. Анорексия – расстройство пищевого поведения, заключающееся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, которое сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы. Поведенческие зависимости проявляются в дошкольном, подростковом или взрослом периодах жизни. Гаджеты, мультфильмы, соцсети, иллюзия эмоциональной безопасности и сопровождающего мира, где можно смеяться и плакать без последствий. Трудоголизм – это разрешение быть уставшим, если нельзя быть уязвимым. Зависимость от любви и признания – потребность подтверждения своего существования через чужой отклик. Контроль как аддикция. Если за слезы стыдили, ребенок научился «я нужен, когда я сильный». Во взрослой жизни такой человек спасает, рулит, организует, потому что только так чувствует себя принятым. Прокрастинация. Как бессознательный способ спрятаться от чувства «я никогда не справлюсь», потому что когда-то на слезы говорили «ты опять все испортил». Не все родители могут дать ребенку идеальное пространство для выражения чувств. Но каждый родитель может дать одно простое «ты имеешь право чувствовать, и я рядом». Это то, что ломает аддиктивную петлю и учит жить не через подавление, а через признание. Потому что настоящая профилактика зависимости начинается не в подростковом возрасте, а в тот момент, когда вы не стыдитесь детских слез. Подавление детских слез – это не просто неприятный момент. Это системная ошибка воспитания, последствия которой проявляются не сразу. А спустя 5, 10, 20, 30 лет ребенок, которому не дали пространство для плача, не перестает чувствовать, он просто привыкает прятать боль глубоко. Такой ребенок вырастает во взрослого, который не может просить о помощи. Не потому что он гордый, а потому что он не знает, что так можно. Он не верит, что его внутренний мир ценен, что его уязвимость не слабость, что слезы не угроза для отношений, а способ быть ближе. И вот здесь еще одна травма, более тонкая и разрушительная, когда чувства обесцениваются не только действием, но и словом. Когда ребенку прямо или косвенно внушают все, что он чувствует, неправда. Что его слезы – притворство, его страх – глупость, его грусть – выдумка. Это газлайтинг, форма психологического давления, при которой реальность ребенка систематически отрицается. Он начинает сомневаться в себе. Может, я действительно слишком чувствительный? Может, я все придумал? Может, это со мной что-то не так? Давайте разберемся, что такое родительский газлайтинг, как он проявляется в возрасте 3-6 лет и как превращает живого, отзывчивого маленького человека в того, кто всю жизнь будет оправдываться за то, что чувствует. Родительский газлайтинг. Ты все это выдумал. Что такое родительский газлайтинг? Это форма психологического воздействия, при которой взрослый обесценивает чувства и восприятие ребенка, транслируя послание «то, что ты чувствуешь, неправда». «Ты все придумал. Ты не так понял». Фраза «тебе не больно», сказанная трехлетке, который ударился, кажется незначительной, но она запускает процесс разрыва между ощущением и реакцией. И если это повторяется, ребенок делает единственный доступный ему вывод – «мне нельзя верить себе. Я ошибаюсь в том, что чувствую». В родительском газлайтинге нет злого умысла. Это несознательная манипуляция, как в классическом определении взрослого газлайтинга. Скорее, это бессознательное действие родителя, не справляющегося с чужой эмоцией. И, как мы уже убедились, травма одного поколения становится инструментом выживания для следующего. Газлайтинг нарушает базовую доверительную связь между телом, эмоцией и разумом. У ребенка 3-6 лет только формируется элементарное самосознание. «Я – это я», «Мне нравится», «Мне неприятно», «Я хочу», «Я не хочу». Когда родители реагируют на эмоции так, будто они не верны или не существуют, он разрушает базовый механизм ощущения равно сознание, равно выражение, равно признание, равно регулирование. И заменяет его другим. Ощущение равно замешательство, равно подавление, равно тревога, равно компенсация. Именно так формируется корень будущей тревожности, низкой самооценки и зависимости от чужих суждений. Родитель создает нейронную разобщенность между сигналами тела и вербальной реальностью. Если ребенок говорит «мне страшно», а взрослый отвечает «не бойся, тут нечего бояться», возникает разрыв между лимбической системой и когнитивной корой. Мозг получает два сигнала. Из тела опасность, извне опасности нет. Так появляется нейропсихологическая путаница. Мозг не может определить, что реально, и выбирает единственный безопасный путь – заглушить сигнал. Но тревога остается, перерастая в фоновый шум, гиперчувствительность или панические реакции. В семьях, где газлайтинг распространен, почти всегда нарушена граница «я-реальности». То есть родитель вместо того, чтобы поддержать ребенка в его чувствах, втягивает его в собственную модель восприятия. «Ты не голоден, ты только что ел. Тебе не обидно, это просто глупость. Это не боль, а каприз». Так стирается идентичность. Ребенок не учится осознавать, где кончается восприятие других и начинается его собственное. Позднее это может проявиться как неспособность аргументировать свои желания, трудности с отказом, сложность в защите личных границ, зависимость от мнения сильного или властного человека. Ребенок, которому внушают, что он всегда неправильно чувствует, вырастает человеком, который не доверяет своему восприятию и становится идеальной жертвой для абьюзера. «Ты все выдумала», — скажет партнер. «Наверное, я действительно преувеличиваю», — подумает она. Такой человек не распознает насилие, потому что в детстве ему уже внушили: «ты сам это себе придумал». Он не умеет защищать свои границы, потому что не знает, где они. Теряет доверие к интуиции, потому что ее всегда обесценивали и исправляли. Согласно педагогике сотрудничества Я. Корчак, В. Сухомлинский, К. Роджерс, основа воспитания – признание субъективной реальности ребенка. Не обязательно с ней соглашаться, но ее нужно видеть. Если ребенок говорит, что устал, не спорьте. Если говорит, что грустно, не исправляйте. Если злится, не обесценивайте. Именно признание эмоций формирует внутренний компас, который поможет ребенку во взрослой жизни и в выборе партнера для отношений, и в сопротивлении манипуляциям, и в заботе о себе. Родительский газлайтинг не всегда звучит резко, иногда он упакован в милую обертку. «Ну чего ты? Ты же у меня сильный. Ты у меня умница, не должен так расстраиваться. Ты же не хочешь, чтобы все волновались из-за тебя?» Суть та же. Ребенку предлагают не чувствовать то, что он чувствует, ради чужого спокойствия. Далее предлагаю вам ознакомиться с самыми распространенными формами газлайтинга, которые родители транслируют чаще всего бессознательно. Подмена мотивов. Ты просто хочешь внимания. Родитель интерпретирует поведение ребенка не через призму его потребностей, а через предполагаемую манипуляцию. Например, каприз, слезы или страх – воспринимает как хитрую уловку и отказывается признавать, что это настоящее чувство. В возрасте 3-6 лет психика ребенка еще не способна к сложной манипуляции в привычном для взрослого смысле. Поведение ребенка в этом возрасте – прямой язык потребности. Если ребенок капризничает, он не проверяет границы. Он сообщает: «мне трудно, заметь меня». Обобщающее отрицание: «ничего такого не было». Родитель обесценивает или отрицает событие, важное для ребенка, особенно если это конфликт, обида или испуг. В такой ситуации ребенок начинает сомневаться в собственном восприятии. Это называется дисконфирмацией реальности, когда внутреннее чувство противоречит внешнему сообщению. Вот так ребенок становится жертвой искаженной реальности. Последствия ужасны. Он теряет связь между событием и своей реакцией. Появляется внутренний конфликт. «Я чувствую, но мне говорят, этого не было». Закладывается фундамент для виктимной позиции. «Моя боль всегда под сомнением». Например, девочка плачет, мальчик ударил ее. Но воспитатель в детском саду говорит, он просто играл. Мама объясняет девочке вечером. «Ничего страшного, ты же не пострадала». Через несколько месяцев ребенок перестает рассказывать о подобных ситуациях. Она учится, боль — это пустяк. Логика против эмоционального опыта. Ты же знаешь, что монстров не бывает. Взрослые апеллируют к разуму и логике, вместо того, чтобы откликнуться на чувства. Это особенно характерно для родителей с когнитивно-ориентированной моделью воспитания. Они объясняют, вместо того, чтобы признавать чувства. И не понимают, что отрицание чувств через логику – это насилие над эмоциональным восприятием мира ребенка. Если у ребенка сформируется интеллектуализация чувств, он начнет прятать их за логикой. Появится гиперрациональность. Чувствовать стыдно, но думать безопасно. В зрелом возрасте это приведет к выключенной эмпатии, а также к изоляции в отношениях, трудностям в проживании радости и утраты. Мальчик говорит: «Я боюсь идти к доктору». Папа: «Ну ты же знаешь, это просто врач, не бойся». Вместо: «Я понимаю, что страшно, я рядом». Взрослый не отрицает страха, а дает опору внутри него. Ложное согласие. «Ну ладно, раз ты настаиваешь, что тебя обидели». Мама вроде бы соглашается с чувствами ребенка, но делает это иронично, неискренне, обесценивающе. Такое поведение дезориентирует. Ребенок получает формальный отклик, но не эмоциональное подтверждение. Подобное поведение родителей называется парадоксальным посланием. Оно разрушает доверие к коммуникации как таковой. «Мне говорят, что верят, но я не чувствую этого». Это нарушает диалогическую ткань семьи, превращая каждое высказывание в игру с двойным дном. Впоследствии ребенок не сможет различать искренность и фальшь. Появляется острое чувство одиночества. «Я один, даже когда меня слушают», а также склонность к псевдосогласию, быть удобным, скрывая истинные чувства. Ребенок жалуется: «Меня обидела Аня». Родитель: «О, да ты, наверное, снова что-то не поделил с ней». Ребенок замолкает. В следующий раз он не придет, решит, что его правда все равно никому не нужна. Авторитет как инструмент контроля. Ты же умный, не должен так чувствовать. Родитель может хвалить внешне, но все равно подавлять чувства ребенка. Это коварный способ внушить: если ты хочешь быть хорошим, эмоции должны быть правильными. В этом возрасте малыш особенно чувствителен к своей ценности в глазах взрослого. Если ум важнее эмоций, то он учится подавлять все, что не укладывается в картину умного. Формируется ценностный перекос. Чувство равно слабость, интеллект равно одобрение. Возникает внутренний разрыв между чувствами и идентичностью. Развивается внутренний критик, отрицающий все неподконтрольное. Мальчик говорит: «Я не понимаю». Мама: «Ну ты же умный, ты справишься». Звучит как поддержка, но на самом деле это отказ от эмоционального присутствия. Дети, воспитанные в атмосфере родительского газлайтинга, во взрослой жизни сталкиваются с целым рядом сложных и часто незаметных последствий. Ниже я привожу примеры своих клиентов, которые стали жертвами газлайтинга в детстве и столкнулись с его последствиями в зрелом возрасте. Некоторые из них уже бессознательно начинают применять ту же практику по отношению к другим людям. Марина, 37 лет. «Если честно, я почти ничего не делаю без внутреннего, а вдруг я ошибаюсь? Я могу 10 раз переделывать письмо перед отправкой, переспрашивать у мужа: „А ты точно не обиделся?“, сравнивать, проверять, колебаться и все равно оставаться в сомнениях. Например, на днях была ссора с коллегой, я четко почувствовала, она меня унизила, сказала язвительно перед другими, дала понять, что я вечно косячу. Я промолчала и вышла из офиса. Начала себя уговаривать. Может, я правда на все реагирую слишком остро. Может, это просто у меня с утра настроение было плохое. В голове каша. Мне все время кажется, что я перемудрила, что все не так страшно, и, наверное, я не права. Я выросла с мамой. Она была строгая, резкая. Часто говорила мне: «Да ты это все себе придумала. Не выдумывай». Муж тоже говорит, что я все воспринимаю как-то болезненно. Иногда мне кажется, что я действительно какая-то неправильная. Даже если меня обидели, я ковыряюсь в себе. История Марины – очень точная иллюстрация формирования разрыва между чувством и уверенностью в нем. Когда взрослые систематически обесценивают чувства ребенка, пусть даже в шутку или для воспитания, психика перестает ощущать почву под ногами, и вместо «я чувствую» появляется «может, я ошибаюсь». Марина живет с хроническим внутренним сомнением, потому что ее субъективные переживания не признавал близкий взрослый. А это ключевая задача родителя в возрасте 3-6 лет. Дать ребенку ощущение того, что с его внутренним миром все нормально. Когда этого не происходит, ребенок сначала теряет доверие к себе, а затем строит такую жизнь, в которой его переживания всегда под сомнением. И уже будучи взрослым, он сам говорит себе ту самую фразу, которую когда-то сказал родитель. «Наверное, я все поняла неправильно». Анастасия, 44 года. «Почти все, что я делаю в жизни, проходит через вопрос, а правильно ли я поступаю? Даже сейчас, рассказывая вам свою историю, я думаю, а вдруг я все не так понимаю? Вдруг вы подумаете, что я преувеличиваю? У меня всегда были наставники. Сначала мама, потом подруга, которая была жестче и увереннее, потом мужчина, очень сильный, авторитетный, контролирующий. Я буквально растворялась в их мнении. Без него терялась, не могла выбрать, что надеть, как поступить, куда пойти. Я не понимаю, что чувствую, честно. Я не могу назвать свои эмоции. Я просто знаю, что мне тревожно, что мне не по себе, что хочется, чтобы кто-то пришел и сказал: «Ты чувствуешь вот это, сделай вот так, это правильно». Я даже к вам пришла не потому, что осознала что-то, а потому, что подруга сказала: «Пора, ты уже не справляешься». Все детство мама говорила: «Ты не умеешь думать. Ты что, глупая? Ты, как всегда, ничего не понимаешь». Видимо, я и поверила маме, что без кого-то рядом просто не разберусь. Когда ребенок растет в среде, где его чувства интерпретирует кто-то другой, он перестает быть экспертом для самого себя. В психологии это называется внешним локусом контроля. Состоянием, когда человек не чувствует себя автором собственной жизни. Он не спрашивает себя, что я чувствую. Он спрашивает других: что со мной? Это единственная адаптация к среде, где чувствовать и понимать себя было небезопасно. Ведь если каждое твое чувство опровергали или высмеивали, ты начинаешь верить, что только взрослый знает, что ты на самом деле чувствуешь. Во взрослом возрасте это проявляется как зависимость от внешней оценки, слепое доверие авторитетам, болезненная восприимчивость к критике и неспособность принимать решения, не получив одобрения. Человек живет в постоянном сомнении. «Я не понимаю, что со мной. Объясните вы». Такие клиенты часто ищут не терапевта, а фигуру абсолютного авторитета. И задача – вернуть клиенту внутреннюю точку опоры, помочь ему научиться чувствовать и доверять своим чувствам самому, без необходимости сверяться с чужими инструкциями. Кристина, 41 год. «Я все чаще ловлю себя на мысли: сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? Я снова в отношениях, где меня не так поняли, где я все придумала, где я слишком чувствительная. И каждый раз, когда я пытаюсь озвучить, что мне больно, мне говорят: ну ты же взрослый человек, перестань устраивать драму. Ты сама себе накрутила. Ты опять все поняла по-своему». И я молчу. Сначала молчу, потом извиняюсь, потом говорю себе: «Ну, правда, наверное, я преувеличила». Сейчас стараюсь не говорить о своих чувствах. Зачем? Все равно это превращается в спор. А я устала. И, если честно, иногда мне кажется, что, может, со мной правда что-то не так. Помню, как в детстве, когда я плакала, мама говорила: «Что за бред ты придумала? Тебе приснилось. Ты из мухи слона раздула, как всегда». Однажды я сказала, что мне страшно, а она ответила: «Страх — это для тех, у кого совесть нечиста». И вот уже взрослая, я живу с этим. Если чувствую, значит, это подозрительно. А если мне плохо, скорее всего, это моя вина. Кристина — одна из тех женщин, чья психика в детстве была подорвана. Что я чувствую, превратилось в что мне разрешили чувствовать. Что делает такая взрослая женщина? Она воссоздает знакомый эмоциональный климат, потому что он близок и знаком ей. Даже в боли, даже в иронии партнера, даже в постоянных «ты опять не так поняла» есть чувство «я знаю, как это работает». Виктимология описывает этот феномен как вторичную виктимизацию. Человек, переживший психологическое подавление, чаще снова попадает в подобные отношения. Виктимология – учение о жертвах, изучает их психологические особенности, поведение, ситуации, в которых они становятся жертвами, а также разрабатывает меры профилактики и защиты жертв. Но не потому, что он слаб, а потому, что его система внутренней навигации сломана, и он не доверяет ощущениям. Здесь пересекаются два базовых искажения – хроническое сомнение в себе и внешний локус контроля. Человек живет, полагаясь на чужую картину реальности, даже если она разрушает. Он не верит себе, а верит другому. Еще хуже, когда фраза «ты все придумал» переселяется внутрь. Только теперь ее говорит не мама или папа, а внутренний голос. Фигура родителя становится частью внутреннего монолога, и вместо поддержки там живет сомнение. Ты не устал, а просто ленишься. Ты опять хочешь внимания, хватит притворяться. Это не больно, перестань. Такой человек не просто страдает. Он не верит в свою усталость, в свою грусть, в свои потребности. Он сам себя не слышит, потому что не был услышан. Я также знаю множество примеров того, когда жертва родительского газлайтинга вырастает и становится источником боли для других людей, в том числе для родителей. Те, кого обесценивали, обесценивают сами. Не потому, что они плохие, а потому, что это единственный известный способ быть с болью, дистанцироваться от нее. Психика делает бессознательную перестановку ролей. Раньше я был ребенком, которому говорили «ты все выдумал», теперь я сам говорю это другим. Это передача травмы по наследству, и если не остановиться, она перейдет и в следующее поколение. Ребенок, которому сегодня говорят «ты обиделся зря», ничего не произошло, ты просто капризничаешь, завтра скажет это собственному ребенку. Мы не выбирали, в каких семьях родиться, не выбирали слова, которые нам говорили. Но теперь мы можем выбрать, что скажем своим детям. Мы — первое поколение, у которого есть язык, чтобы говорить с ребенком о его чувствах. У нас есть знания, чтобы распознать в себе газлайтинг. И у нас есть сила остановить его. Если вы однажды скажете своему сыну или дочери «ты не выдумал, выдумала, ты чувствуешь это, и это важно», вы уже начнете переписывать сценарий. Вместо «ты все выдумал» скажите «расскажи, как ты это почувствовал». Вместо «ты не обижен» скажите «ты выглядишь расстроенным, я с тобой». Вместо «тебе не страшно» скажите «ты напуган, но это не делает тебя слабым». И все же иногда родительский контроль над чувствами обретает новую форму, более тонкую, более мягкую, когда любовь превращается в инструмент давления. Если ты меня любишь, сделай так, как я прошу. Об этом в последнем блоке главы. Если ты любишь, сделай так. Иногда родитель не кричит, не наказывает, не запрещает. Он просто смотрит грустными глазами и говорит: «Ты меня не любишь, раз так поступаешь». И в этот момент в сознании ребенка происходит подмена. Любовь больше не про принятие, любовь про удобство. Когда ребенку внушают, что чувства других важнее его собственной правды, он учится не любить себя. Точнее, любить только на условиях других. И постепенно любовь превращается в рычаг давления. Эмоциональная манипуляция – это всегда про власть. Иногда про скрытую, обернутую в обиду. Иногда про прямую, железобетонную. Если бы ты был хорошим мальчиком, ты бы поделился. «Мне будет плохо, если ты будешь капризничать». «Ты хочешь, чтобы мама расстроилась?» Это попытки смешать стыд и любовь. то, что по определению нельзя смешивать. В результате ребенок делает выбор не потому, что он понимает других, а потому, что боится их потерять. Подобное взаимодействие приводит к эмоциональному слиянию, когда чувства ребенка подменяются чувствами родителя. Нарушается ключевой механизм развития – формирование автономной эмоциональной идентичности. Ребенок больше не чувствует «я хочу», «я не хочу». Он чувствует «мама хочет, чтобы я». Он живет по чужому эмоциональному сценарию. Вместо развития способности к соощущению и эмпатии, он развивает тревожную гиперчувствительность к чужим настроениям. Это не про доброту, это про зависимость. На первый взгляд ребенок будто бы становится удобным, делится игрушками, не конфликтует, старается угодить. Но внутри него страх, что его перестанут любить, если он скажет «нет». Он вырастет и будет извиняться за то, что устал, оставаться в токсичных отношениях, потому что партнеру плохо, жертвовать своими мечтами ради ожиданий семьи, чувствовать вину, если его выбор не совпадает с желаниями других, путать любовь с подчинением, а близость с самоотдачей. И что страшнее всего, он передаст эту же модель дальше, своим детям. Так манипулятивная любовь становится родовой травмой, передаваемой не по злому умыслу, а по привычке. Ребенок, чьими эмоциями манипулировали, не просто раним. Он настроен на мир как радар. Вечно сканирует лица, голоса, интонации, как будто живет под невидимым прессом. Только бы никто не обиделся, только бы я не подвел, только бы все было спокойно. Это не врожденная тонкая душевная организация, а невротический навык выживания, отточенный в доме, где любовь зависела от настроения взрослого, где мама обидится, если ты не поделился, где папа расстроится, если ты не сдержался, где чувства были товаром в эмоциональной лавке. Ребенок не просто чувствует других, он живет ради того, чтобы никто рядом не чувствовал себя плохо. Но у этого нет предела. Потому что, как бы он ни старался, взрослые продолжают быть уставшими, раздраженными, недовольными. И ребенок опять делает вывод: «я виноват, я недостаточно хороший, чтобы их не расстраивать». Такие детки извиняются чаще, чем говорят о своих желаниях, дарят игрушки, которые хотели оставить себе, бегут утешать, даже если сами только что упали, боятся просить, чтобы никого не напрячь. Не жалуются, даже если их обижают. Они очень удобные, воспитанные, чуткие. Но стоит внимательно посмотреть, и на этом золотом поведении лежит тень. Это не свобода, а тревога, боязнь нарушить хрупкое равновесие любви. В подростковом возрасте, когда психика требует самоопределения, у таких подростков начинается внутренний конфликт. Одна часть хочет быть собой, вторая не может рисковать любовью. Подросток с тревожной гиперчувствительностью становится психологом в компании, но не умеет говорить о себе. Вступает в отношения, где его выбирают, только если он удобный. Боится открытого конфликта и диалога, но срывается в переписках. Уходит в зависимости, переедание, гаджеты, лишь бы временно отключить внутренний радар. Он словно носит эмоциональный костюм спасателя, но сам в нем задыхается. Потеря контакта с настоящими желаниями. Ребенок, чьи эмоции с раннего возраста направляли в удобное русло, быстро теряет внутренний ориентир. Если за слезы – обида, за радость – укор, за выбор – вина, то психика начинает гасить не то, что плохо, а то, что сильно. Энергия желания пугает. Вдруг снова будет больно. Ребенок перестает распознавать, чего хочет сам, и начинает жить по карте чужих ожиданий. А что скажет мама? А как мне быть хорошим для учителя? А вдруг я подведу? Во взрослой жизни такой человек теряется перед выбором, даже незначительным. Он может часами размышлять, какой йогурт купить, и не понимать, почему любое решение вызывает тревогу. Потому что желание приравнивается к риску, ошибке и вине. Сложности с построением равных отношений. Когда любовь с детства привязывается к поведению, если ты делишься, ты хороший, если не плачешь, мама довольна, возникает опасная ассоциация: любит не за «я есть», а за «я удобный». В близких отношениях это выливается в то, что человек постоянно совершает невидимые сделки. Не просто живет рядом, он функционирует, стараясь угодить, не обидеть, не потревожить. Он не умеет быть в партнерстве, он умеет быть в роли удобного, надежного, помогающего, жертвующего. А ведь настоящая близость требует риска быть собой, со своими чувствами, границами, реакциями. Но для того, кто вырос в атмосфере манипуляций, быть собой – это все еще опасно. Равные отношения возможны только у того, кто чувствует, что он ценен по факту. Не за поступки, не за удобства, а потому что он есть. Скрытая агрессия к тем, кому угрожают. Это тихая накопленная злость. Ребенок, который постоянно должен, однажды чувствует: «А где я? Почему я опять уступил игрушку, хотя хотел играть? Почему сказал «да», когда хотел «нет»?» Но выразить гнев нельзя. Его с детства учили: злость опасна, обижать других нельзя. Тогда злость выражается в напряженной улыбке, сжатых челюстях, язвительном комментарии, пассивной агрессии или вспышке, которые невозможно предсказать. Злость подавляется, но не исчезает. Она ищет выход и находит его в ощущениях тела, поступках, реакциях. Взрослый, хороший человек, воспитанный быть послушным, вдруг срывается на ребенка или бьет посуду, когда партнер не замечает его усталости, или молчит неделями, потому что обиделся и сам не знает на что. Он копит злость, потому что не умеет говорить: «Мне плохо, мне нужно, мне не нравится». Это навык, которому его не научили. Бессознательное избегание счастья, чтобы не обидеть других. Это самое тонкое и самое трагичное. Ребенок, чья радость когда-то ранила взрослых, запоминает: «Мое счастье может кого-то разрушить». Когда он радовался новой игрушке, мама грустила: «Мне в детстве ничего не покупали». Когда он смеялся, папа говорил: «Не кричи, у меня голова болит». Когда он гордился собой, бабушка вздыхала: «Смотри, не зазнавайся». Возникает противоречие: радость равно вина. Это эмоциональный симбиоз с чувствами взрослого, при котором ребенок чувствует: «Если я счастлив, родителю хуже, а значит, я предаю, я виноват». Такой человек вырастает и сам отказывается от своего счастья, не принимает повышения, чтобы не выделяться, не радуется победе, чтобы не задеть коллег, не строит семью, потому что мама будет одна, не мечтает, чтобы не стать слишком. Он остается рядом с несчастными людьми, потому что счастье делает его виноватым. Радость не приносит ему тепла, успех его не вдохновляет, потому что внутри звучит: «Не радуйся слишком, кого-то это может ранить». Далее я предлагаю вам ознакомиться с самыми распространенными родительскими манипуляциями. Запишите их себе, распечатайте, внесите в заметки телефона, но главное, никогда не забывайте. Все, что будет сказано ниже, способно погубить вашего ребенка. Манипуляция чувством вины. Это воздействие на ребенка через обвинение, которое заставляет его чувствовать, что он причинил боль или разочарование взрослому. «Ты меня совсем не жалеешь. Я столько для тебя делаю, а ты... Мне плохо из-за тебя. Ты разбил мне сердце этим поступком. Ты довел маму до слез. Ты опять все испортил. Если бы ты был хорошим, мне бы не было так тяжело. Ты хочешь, чтобы бабушка заболела от переживаний? Все бы было хорошо, если бы не ты». Важно разделять границы. Ребенок не контейнер для родительских эмоций. Какие фразы надо говорить? «Я чувствую усталость, но это моя ответственность, не твоя. Мне сейчас грустно, но это не из-за тебя, я справлюсь. Ты не должен делать меня счастливым, счастливой. Это моя ответственность. Если тебе плохо, говори, я рядом. Но и я тоже могу делиться с тобой. Ты не обязан угадывать мои чувства. Я сама расскажу о них. Когда я злюсь, это не значит, что ты плохой. Это значит, что я что-то чувствую». Манипуляция страхом потери любви. Ребенку дают понять: любовь условно. Чтобы быть любимым, он должен соответствовать ожиданиям. «Если будешь себя так вести, мама тебя не будет любить. Хороших девочек любят, а таких нет. Я не хочу с тобой разговаривать, пока ты такой. Папа не захочет с тобой играть, если ты не перестанешь плакать. Ты расстраиваешь маму, она уйдет. Я тебя не люблю, когда ты капризничаешь. Если ты любишь, сделай по-хорошему. Таких детей, как ты, никто не любит. Вот будешь хорошим, тогда поговорим. Сейчас ты мне не сын. Но любовь не может быть монетой. Не делайте близость условной. Как надо. Я люблю тебя, даже когда ты злишься или плачешь. Ты можешь ощущать разные эмоции. Я рядом. Ты не обязан быть хорошим, чтобы быть любимым. Даже если я расстроился, это никак не влияет на мою любовь к тебе. Мы можем быть не согласны друг с другом и все равно быть близкими. Любовь — это не награда, это дом, в котором ты в безопасности. Манипуляция через ярлыки. Ребенку навешивают негативное определение, которое он начинает воспринимать как свою суть. Ты упрямый, ты лентяйка, ты вредный мальчик, ты всегда все портишь. С тобой одни проблемы. Ты как назло все делаешь. Ты бессовестный. Ты неблагодарный ребенок. Ты как папа, один в один. Ты слишком чувствительный. Важно, не отождествляйте ребенка с его эмоциями и поступками. Он намного больше, чем все это вместе взятое. Как надо. Ты сейчас злишься, давай разберемся, почему. Тебе тяжело, это не значит, что ты плохой. Ты не ленивый, может, у тебя просто мало сил. Все ошибаются, это не делает тебя вечно портящим. Ты можешь учиться на ошибках и не быть от этого хуже. Я не навешиваю на тебя ярлыки. Я рядом, чтобы понять. Манипуляция сравнениями. Сравнивая с другими, родители создают у ребенка ощущение собственной неадекватности и делают его зависимым от внешней оценки. Вот Саша молодец, а ты? А Вика уже сама одевается. У Кати всегда порядок, а у тебя? Почему ты не можешь быть, как твоя сестра? Я в твоем возрасте уже сама все делала. Все дети как дети, а ты как наказание. Ну посмотри, как Петя ведет себя. Приятно же. Ты хуже всех на утреннике выглядел. У других мам дети как золото. Что бы я без Вани делала, не то что с тобой. Но поддержка рождается в безусловном принятии, а не в конкурентной оценке. Как надо говорить. Ты — это ты. И этого достаточно. Мне важно, как себя чувствуешь ты, а не кто-то другой. Ты растешь в своем ритме, и это нормально. Я замечаю твои усилия. Я горжусь тобой. Ты не должен быть похожим на кого-то. Ты уникален. Сравнивать тебя можно только с тобой вчерашним, и ты растешь. Манипуляция стыдом. Ребенка заставляют чувствовать себя не просто неправым, а плохим. Стыд становится способом управлять его поведением. Фу, как ты ж. Ты позоришь всю семью. Все смотрят. Стыдно должно быть. Ты чего как маленький, как баба? Неужели тебе не стыдно так себя вести? Мне за тебя стыдно. Ты такой большой и так себя ведешь. Вот зачем ты устроил это шоу? Стыдно быть таким. Стыд разрушает идентичность. Вместо стыда предлагайте объяснение и участие. Ты сделал что-то, что может быть неприятным. Давай обсудим, что случилось. Ты неплохой, ты ошибся, и это нормально. Мы разберемся. Я рядом не чтобы осудить, а чтобы понять. Ты не обязан быть идеальным, ты учишься. Мне важно, что ты чувствуешь, а не как это выглядит со стороны. Ошибки не делают тебя постыдным, они делают тебя живым. Манипуляция через обиды. Ребенку дают понять, что он обидел взрослого, даже если просто выразил свое «я». «Я так на тебя обиделся», — обиделась. «Ты испортил мне весь день. Ну все, теперь я грустный, грустная из-за тебя. Мне теперь даже кушать не хочется. Вот и зачем ты так сделал? Обидно. Ты знаешь, как мне теперь тяжело. Лучше бы я промолчала. Ничего, ты поймешь, когда вырастешь». После этого не жди от меня ничего хорошего. Вот так ты меня отблагодарил. Обида — это пассивная агрессия. Вместо нее важно выстраивать честный взрослый диалог. Я расстроилась, и хочу тебе об этом рассказать. Мне сейчас непросто, но я все равно тебя люблю. Мои чувства — мои. Ты не обязан угадывать их. ты не несешь ответственность за то, чтобы я всегда был, была в хорошем настроении. Я могу расстраиваться и продолжать быть рядом. Мы можем говорить друг другу правду, без обид, но с уважением. Если вы узнали себя в манипулятивных фразах, это не повод винить себя, это повод для роста. Заметить – значит начать меняться, потому что любовь не требует жертв, а близость начинается там, где манипуляции уступают место доверию. Да, иногда нам кажется, что эти фразы – способ воспитать чуткость. Но это не чуткость. Это тревога в обертке покладистости. Признайте чувства ребенка, даже если они неудобные. Отделите эмоции ребенка от своей взрослой реакции. Ребенок не должен быть доказательством, не должен быть утешением. Он не источник комфорта для взрослого. Он самостоятельная, чувствующая, взрослеющая личность, которой важно позволить быть собой, даже если это неудобно. Потому что именно это и есть настоящая любовь. Быть с человеком, даже когда он говорит «нет», даже когда он не подстраивается, даже когда он не согласен с вами. Дорогие родители, я пишу эти строки не как тот, кто умнее, опытнее и выше вас, а как человек, идущий рядом с вами, как мужчина, как психолог и как отец, который каждый день учится быть зрелым. Учится слышать, а не только говорить, обнимать, а не только направлять, не быть идеальным, а быть живым. И если вы когда-нибудь повышали голос на своего ребенка, срывались, не замечали его чувств, это не приговор, это приглашение. Приглашение остановиться, увидеть, обнять себя в том месте, где было трудно, и вырасти. Мы все совершаем ошибки, но в этом и заключается тайна взросления. Ошибка не тупик, а поворот. А в слове «прости» прячется корень рост. Простить себя – значит позволить себе измениться. Родительство – это не экзамен, это путешествие. Не бывает карты без исправлений, не бывает пути без сомнений. Но если в этом пути рядом с ребенком будет взрослый, который умеет не только требовать, но и сожалеть, не только направлять, но и слышать, значит, у этого ребенка сформируется главное – безусловная любовь к себе и устойчивое доверие к миру. Каждый момент, когда вы выбираете любовь вместо контроля, диалог вместо крика, понимание вместо стыда, вы не просто воспитываете ребенка, вы переписываете сценарий поколений. А это священный труд. Благодарю вас за него. Благодарю за то, что прошли со мной путь через эту главу. Впереди нас ждет новое, о возрасте, в котором реальность встречается с моралью, логикой, правилами и социальной зрелостью. Мы будем говорить о возрасте от 6 до 9 лет. А пока остановитесь, прочувствуйте момент и скажите себе: «Я не обязан, не обязана быть идеальным родителем. Я просто могу быть любящим. Мы вместе».